Александр Зубенко. Восьмое измерение третьего сегмента. Читает Алекс Зборовский. Глава первая. Измерение первое. Наши дни. Приволжская возвышенность, 14 часов 28 минут по местному часовому поясу Земли. «Витя, поднимай выше. Так, теперь правее. Отлично. Сбрасывай». Голос кричавшего внизу бригадира был едва различим сквозь грохот и всевозможный шум работающих машин. Ковшик экскаватора срезал последний пласт плотно спрессованной веками глины, развернулся по направлению к ближайшему грузовику и скинул глыбы пород в кузов. Самосвал обдал работников карьера едким выхлопом отработанных газов, натужно взревел и попятился назад, уступая место следующей машине. Водители приветливо обменялись взмахами рук. Механик экскаватора убедился, что следующая машина подъехала, развернул ковш и принялся вгрызаться им в новую порцию литосферной тектонической плиты. За всем за этим наблюдал бригадир экспедиции. Раскопки велись вторую неделю, первые пласты рыхлой почвы вперемешку с гравием были уже сняты, и сегодняшний день предполагал в себе, что работники карьеры доберутся, наконец, до намеченной цели, глубиной в несколько десятков метров. Сенсорные датчики обнаружения подземных карстовых пустот показывали, что в этом месте раскопок находится какая-то неизвестная аномалия, выбрасывая на поверхность мощные волны магнитных излучений. Научный совет географического общества отправил на место аномальной зоны геологическую экспедицию – и вот уже вторую неделю команда из 20 человек работала в карьере раскопок. Когда был снят последний намеченный слой грунта и приборы обнаружения магнитных излучений буквально взбесились не на шутку, зашкаливая все мыслимые нормы, тогда-то ковш экскаватора и наткнулся на что-то твердое, издав при этом скрежещущий звук чего-то металлического. Бригадир удивленно вскинул брови, махнул рукой заглушить двигатели, спустился вниз к образовавшемуся провалу и пристально вгляделся в пустоту. За ним, выпрыгивая из кабин, последовали остальные. «Нужен мощный шахтерский фонарь», — обвел он всех непонимающим взглядом. «Откуда под толстыми слоями вековой спрессованной глины и песка может находиться что-то металлическое?» «А с чего ты взял, что именно металлическое?» «Звук ковша и скрежет по металлу, слышали?» Геологи сгрудились у покатой черной ямы, уходящей в далекую бездну пустоты, и, наведя луч фонаря, невольно издали возглас изумления. То, что они увидели, заставило их замереть на месте. По краю образовавшейся воронки, в которую ручьями стекал сухой грунт, где-то в глубине, в отблесках света, виднелась огромная металлическая стена, уходящая вниз едва ли не на сотню метров. «Ничего себе!» – присвистнул кто-то. «Это что еще за хрень?» «Похоже на металл», – откликнулся механик экскаватора. «Причем за столько миллионов лет совершенно не подвергшийся ржавчине или разложению». «Продолжаем раскапывать», – дал команду бригадир. «Витя, твоя задача – снять ковшом всю верхнюю часть пластов, углубиться справа от этого непонятного объекта и очистить правую сторону котлована». Он сверился с датчиками обнаружения. «Теперь, когда объект оказался в нашей видимости, подземные зонды показывают, что эта аномалия простирается под землей на сотни и сотни метров в разные стороны, и особенно в глубину. Какой-то подземный гигантский бункер невероятных размеров», – выдохнул один из водителей. «Здесь, под слоем отложений мезозойских пластов?» – съязвил кто-то. «Еще скажи, что сейчас мы откопаем летающую тарелку, потерпевшую крушение во времена динозавров». «За работу!» – прервал их бригадир. «Когда поймем, что это за металлическая стена, тогда и будем предполагать всякие домыслы». Спустя несколько часов раскопок, во время которых постепенно освобождался край стены, геологи увидели в провале первый сварочный шов – затем еще спустя час второй, пока, наконец, перед ними не освободилась вся верхняя часть стены. Теперь датчики подземного обнаружения показывали колоссальный по своим размерам неведомый объект идеальной формы, похожий на гигантский куб геометрических пропорций, уходящий глубоко в недра земли. «Я же говорю, бункер», – заметил кто-то. Уже темнело и зажгли мощные прожекторы. Об отдыхе и ужине никто не помышлял. Все предчувствовали нечто грандиозное, которое должно было открыться им буквально через минуты. Наступал момент сенсации мирового масштаба. Найти в мезозойских залежах геологических пластов нечто сотворенное человеком, да еще и в таких масштабах, недоступных современной технологии, это уже само по себе наводило на мысли о присутствии внеземного разума ни больше, ни меньше. Когда освободили очередной сварочный шов, в лучах прожекторов блеснули металлические двери, словно пригнанные друг к другу створками, как у лифта, только в более крупных размерах. Понадобилось несколько автогенов и еще пару часов работ, когда первая прорезанная в металле дыра позволила им заглянуть внутрь черноты. Вырвавшийся со свистом, освободившийся под давлением воздух, обдал всех работников карьера долгой затхлостью замкнутого пространства, но тотчас повеяло свежестью, внутри загудели какие-то скрытые механизмы, включилось автоматическое неоновое освещение, и вторые дублирующие двери разъехались в стороны, как бы приглашая всю группу геологов внутрь. «Придется войти, раз нас приглашают», – попытался отшутиться бригадир, в то время как у всех на лицах читалось крайнее изумление и оторопь. Гуськом друг за другом несколько человек стали спускаться по наклонной идеально ровной поверхности пола, похожей на эбонит. Бригадир впереди, остальные за ним. 10 человек оставались наверху для подстраховки, освещение было автономным, работали скрытые кондиционеры, климат-контроль, очевидно, был запрограммирован заранее. Все с оторопью осматривались вокруг себя. Внезапно заработавшая эскалаторная лента понесла опешивших геологов внутрь громадного подземного помещения. «Здесь все герметично», – передавал наверх по ларингофону один из спустившихся. «Нас влечет какая-то механическая энергия, скрытая от нас. Эскалаторная лента подвозит к какому-то расширяющемуся на глазах огромному тоннелю». Голос на миг замер, потом вдруг едва не осип от волнения. «Пресвятая Дева Мария, что это?» Оставшиеся наверху люди с жадностью прислушивались. Через секунду дрожащий голос поведал. «Перед нами развернулся настоящий подземный амфитеатр чудовищных размеров, причем рукотворный амфитеатр». Едва не кричал от возбуждения голос. «Видим бескрайнее помещение, стены которого едва просматриваются на горизонте. Тут целый комплекс, похожий на подземный город». «Город?» «Нет, нет, не город. Просто такие колоссальные размеры, господи! Да это технология будущего! Такой у нас нет и в помине! Весь амфитеатр представляет собой сплошные ряды нескончаемых стеллажей, переходов, полок и многоярусных конструкций!» Голос умолк, и вместо него в наушниках наверху заговорил более спокойный голос бригадира. «Это, несомненно, какой-то громадный бункер, похожий на подземное хранилище. Подходим к первым рядам стеллажей и ярусов. Вокруг никого!» Было слышно, как он усмехнулся в микрофон. «Да и кому тут быть, если, судя по геологическим пластам, мы откопали карстовую пустоту самой настоящей мезозойской эры? Все работает на автоматике. Стеллажи и ярусы тянутся до самого горизонта, если бы он, разумеется, существовал под землей. Громадность территории просто поражает». Бригадир на миг умолк. Затем его голос принял оттенки изумления. «Постойте!» Было очевидным, что они внизу осматриваются по сторонам. «Здесь?» Он запнулся. «Да тут самая настоящая библиотека!» Произнес он по слогам. «Все полки, ярусы, стеллажи в несколько этажей заполнены книгами!» «Чем?» Не поняли наверху. «Книгами! Сотнями тысяч! Миллионами книг! Разных изданий, переплетов! Древних и новых, старых и не очень! Это гигантская библиотека всех времен и народов человечества, достояние целых наций, скопление всех трудов, когда-либо созданных и написанных рукой того или иного автора. Видим стеллажи с манускриптами, проходим мимо ярусов с пожелтевшими свитками папирусов. Рядом стеллажи едва ли не Александрийской библиотеки, сгоревшей в веках». Через несколько секунд. Между ярусами и стеллажами находятся проходы, очевидно предназначенные для автокаров, иначе как могли доставляться сюда такие громадные партии всевозможных книг со всех уголков планеты? Мне тут говорят, что видят труды Сократа, Платона, Аристотеля, Коперника, Галилея. С другой стороны, видят фолианты старинных изданий, начиная от Библии Гутенберга и заканчивая авторами в области химии, физики, математики, астрономии. Художественная литература, техническая, специализированная. Погодите. Голос его на секунду пропал, по всей видимости, он осматривал очередной стеллаж. Затем... О боже! Что там? Да тут... Он запнулся. Тут пошли стеллажи с современными писателями. С какими? Современными. Едва не заорал бригадир. Азимов, Кларк, Саймак, Ремарк, Хемингуэй, Толстой, Брэдбери. Наступила долгая пауза. Очевидно, внизу все приходили в себя, не в состоянии осознать, куда они попали. Потрясение от увиденного чуда было всеобщим. «Вы понимаете, что это значит?» Донесся как бы издалека голос бригадира. «Понимаете, что именно мы откопали? Здесь, под пластами мезозойской эры, перед нами всемирное литературное наследие всего человечества за все время его существования». Этих стеллажей здесь сотни тысяч. Здесь собраны все библиотеки планеты. Голос умолк, затем спустя секунду. Но как? Каким образом? Как здесь воедино могли оказаться труды Сократа и Азимова, Аристотеля, Птолемея и новейшего по нашим меркам Уэллса, Плутарха, Сенеки и тут же рядом Берроуза? Я понимаю, что в современной библиотеке их можно найти на соседних полках, но ведь этому хранилищу не менее 200 миллионов лет. А Ремарк писал несколько десятилетий назад. Как такое возможно? Это было непостижимо. Это было неведомо, непонятно, нелепо по своей сути. Необъяснимо с точки зрения науки. Голос в трансиверах наверху постепенно удалялся, словно коллеги, ушедшие вниз, начали последовательно и методично исчезать. Пропал голос бригадира. Исчезли голоса других участников спуска. В наушниках начали раздаваться непонятные свисты, хрипы и завывания бушующих магнитных бурь. Очень осторожно что-то схватило целую тектоническую плиту и покачало ее, как засыпающий ребенок убаюкивает свою любимую игрушку. Котлован вздрогнул всей своей могучей массой, поднялся на секунду, словно на дыбы, подбросил людей и технику, грузно осел, выдав в пространство чудовищной силы магнитный импульс. Вырвавшийся из земли и погребая под собой все в радиусе нескольких сот метров, он медленно низвергнулся в бездну. Взявшийся ниоткуда мгновенный смерч промчался по окрестностям карьера, сметая на своем пути всю живую органику вместе с древесными насаждениями. Но и он тотчас утих. На все про все ушло несколько секунд. Этого хватило, чтобы карьер изыскательских раскопок прекратил свое существование. А начиналось все, собственно, вот так. Глава вторая. Измерение второе. Мезозой. 250 миллионов лет назад. Суперконтинент Пангея. Джунгли Триасового периода. После Великого Пермского вымирания, когда на планете исчезли почти все виды морской и сухопутной фауны, когда суперконтинент Пангея начал раскалываться на Гондвану и Лавразию, тогда, собственно, и принято в ученом мире начинать отсчет наступившему Триасовому периоду. Эта эпоха знаменита своим зарождением первых птиц и млекопитающих. Первобытные джунгли хвойных, гинковых и цикадофитовых деревьев кишели всевозможной живностью, пришедшим на смену всем вымершим видам пермского периода. Пресмыкающиеся рептилии, земноводные и предки современных черепах, синапсиды и первые прообразы млекопитающих цинодонты населяли Триасовую сушу. В небе парили птерозавры, а в первобытных морях господствовали аммониты с бесчисленными видами ихтиозавров, плезиозавров и аномалокарисов, морских скорпионов. Именно в этот промежуток времени, в самый расцвет Триасового периода, в том месте, где позже, спустя 2,5 миллиона лет, при смещении литосферных плит возникнет Приволжская возвышенность, начали происходить необъяснимые вещи, абсолютно не связанные с природным течением времени. Вначале заволновались синапсиды, остановившись, преследуя свою жертву. Припав брюхами к первобытной траве, несколько особей повернули головы в одном направлении, откуда до них донесся непривычный им звук. Обширная равнина между буйными зарослями папоротниковых и хвойных джунглей буквально кишела разнообразными видами рептилий, находящихся у небольшого озера на водопое. Следом за ними в том же направлении повернули головы различные животные, а предки млекопитающих крохотные цинодонты, похожие на современных мелких грызунов, в испуге разбежались по норам. Этот прокатившийся над бескрайним лесом гул не был похож ни на один звук, существовавший до этого в триасовой природе. Гул напоминал что-то механическое, непонятное, неведомое, доселе неизвестное животному миру триаса. Он прокатился двойной акустической волной, затерялся эхом в далеких низменностях равнины, ушел в массивы джунглей и исчез, растворившись в пространстве. У водопоя еще долго тревожно прислушивались, втягивая ноздрями воздух, в котором отчего-то появились какие-то незнакомые им примеси. Запахло озоном, хотя никакой мощной грозы не предвещалось. Небо было ослепительно чистым, солнце непомерно большое и яркое, светило ласковыми лучами, и в вышине стаями парили птерозавры. Когда все успокоилось, на одной из полян джунглей среди папоротников и цикадофитовых деревьев внезапно возник сферический объект идеально круглой формы, совершенно не имеющий отношения к окружающей природе. Материализовавшись ниоткуда, прорвав инородное пространство своими магнитными излучениями, он завис в нескольких метрах от буйной растительности, мерно покачиваясь в воздухе, словно детский воздушный змей, парящий в вышине. Пространство вокруг сфероида раскрылось подобно лепесткам, образовав пустую круглую нишу, в которую словно гигантским пылесосом начало втягивать местный воздух. Раздался чудовищной силы хлопок, будто рядом лопнул пузырь непомерно огромных размеров, а из образовавшейся пустоты в джунгли Триаса выдвинулась плексигласовая платформа, напоминавшая состав локомотива. Материализовавшийся при этом искусственный туннель вытянулся в конусообразную трубку, сквозь которую на поляну принялись выпрыгивать непонятные двуногие существа, облаченные в странные шкуры, доселе никогда не встречавшиеся местному животному биому. Рептилии и предки будущих ящеров кинулись в разные стороны, тревожно трубя и мыча на все лады своих звуковых регистров. Впервые за всю историю существования молодой еще планеты триасовый мир услышал первую человеческую речь. «Выгружаемся здесь. Всем занять оцепление по периметру. Казанцев, рассредоточь свой взвод справа от тоннеля, а команда Орлова займет позиции слева. Вы знаете, что делать. Не первый раз посещаем иные измерения исторических эпох планеты». Голос отдававшего команды был настолько непривычен в первобытном мире триасового периода, что, казалось, замерли все окружающие джунгли в радиусе нескольких сот метров. И хотя прокатившийся до этого гул ушел акустической волной куда-то внизу в равнины, ближайшие к водопою животные вновь с тревогой прислушались к близкой поляне. «Удачно мы десантировались», — радостно отметил чей-то голос. «И озеро рядом, и зверей на ужин сколько угодно. Бери, не хочу». Один за другим из тоннелей на траву стали выпрыгивать все новые и новые пришельцы, посетившие этот мир впервые за всю историю его существования. Несколько человек в военном облачении с пульсаторами наперевес тотчас рассредоточились в зоне высадки десанта, заняв наблюдательные позиции на случай внезапного нападения бестолковых, но кровожадных рептилий, иные из которых достигали размеров доброго слона. Динозавров вроде терексов в Триасе еще не существовало, однако и без них всю равнину и примыкающие к ней джунгли населяли десятки видов плотоядных ящеров, готовых накинуться на первую попавшуюся жертву. Командир десантного отряда продолжал отдавать команды, и в джунгли Триаса с платформы принялись выкатываться различные агрегаты и механизмы, предназначенные для бурения. Рассредоточившись по поляне, люди в военных комбинезонах начали возводить палатки, устанавливать рефлекторные антенны, натягивать провода и колючую проволоку. Мощные прожекторы, предназначенные для ночного освещения, были размещены по периметру сооружаемого лагеря. По всем вытекающим признакам здесь готовилось нечто грандиозное, совершенно не вписывающееся в привычный уклад жизни населявших Триас животных. Следом за бурильными агрегатами на землю выехали несколько экскаваторов в сопровождении огромного крана, способного поднимать десятки тонн полезного груза. Руководивший десантом командир уступил место бригадиру рабочих, которые тут же принялись за раскопку гигантского карьера, который впоследствии станет котлованом. Более сотни специалистов всевозможных профессий принялись за работу, абсолютно не обращая внимания на встревоженных у водопоя зверей. «Подними выше стрелу, Коля!» – командовал бригадир машинисту крана. «Сейчас с платформы выгрузятся самосвалы, за ними подойдут бульдозеры, а у тебя еще стрелка не поднята». «Понял вас, поднимаю». В течение нескольких часов вся поляна превратилась в настоящий рабочий полигон с палатками, передвижными кухнями, штабелями ящиков, контейнеров и прочего оборудования. Триасовые джунгли огласились гомоном голосов, смехом, выхлопами отработанных газов, ревом механизмов и гулом работающих приборов. Сторожевые взводы Орлова и Казанцева расположились по периметру натянутой колючей проволоки, попутно сооружая вертикальные вышки для наблюдения за территорией. Несколько научных сотрудников собрались в большой штаб палатки, намечая планы и графики производимых работ. Птерозавры, парящие в небе, не рисковали подлетать к непонятному месту, издававшему клубы дыма и странных испарений, никогда прежде ими не ощущаемых. Над кронами папоротников и гинковых деревьев повис расползающийся туман смога. Шум работающих машин разогнал различных представителей триасового периода едва ли не до самой долины. К озеру уже тянулись насосы и трубы. Тревожно трубящие и мычащие звери бросались прочь от водопоя, совершенно не понимая происходящего, а из раструба пространственного тоннеля продолжало поступать все новое и новое оборудование. Платформа выдавала контейнеры с металлическими листами, плексигласовым пластиком, трубами, приборами поддержания вакуумного давления. Люди в комбинезонах разгружали секции будущих стеллажей и ярусов. Вокруг носились автокары, работали бульдозеры, вгрызались ковшами в землю экскаваторы. Грандиозность производимых раскопок карьера поражала своим масштабом. Более 300 роботов занимались различными работами, начиная от подключения мощных генераторов энергии и заканчивая прокладкой магистрали. По рельсам скользили вагонетки, самосвалы сбрасывали отработанный грунт за пределами котлована, несколько десятков вагончиков и палаток были уже к вечеру разбросаны по всей территории образовавшегося лагеря. Когда солнце начало склоняться к горизонту, шум механизмов наконец постепенно стал утихать, оставив после себя внезапно наступившую тишину. Триасовые джунгли, казалось, с облегчением вздохнули от столь непонятного нашествия неизвестных им двуногих существ. Вода из озера продолжала поступать в водопровод, в расположении карьера остались только работающие роботы, остальные, усталые, но довольные, собрались за тремя длинными столами, покрытых навесами. Ужинать на лоне природы им было не впервой, но именно в этом периоде мезозойской эры они собрались впервые. Слово взял бригадир раскопок. «Ну что же, друзья мои», – подняв бокал, поздравил он всех. «Вот вам и триасовый период, куда мы стремились последние несколько лет. Спасибо нашим ученым, что проложили, наконец, временной тоннель сюда. Здесь нас еще не было». Центр научного модуля, как вы знаете, послал нас сюда, чтобы мы подготовили очередной бункер архива наследия литературы всех времен и народов. Мы оставляем своим потомкам, а точнее предкам, этот громадный архив. Спасибо нашим бравым десантникам, что так быстро и оперативно оградили нас колючей проволокой от вторжения извне различных плотоядных рептилий. Да здравствует триасовый период! Кругом захлопали, послышался смех, веселые замечания. Люди подняли бокалы. Первый день триаса остался позади. Спустя месяц продолжительных и непрекращающихся ни днем, ни ночью работ, котлован с бункером хранилища был завершен. Внутри работали кондиционеры и нагнетатели воздуха с огромными встроенными в стены калориферами. Эскалаторная лента и прочие приборы питались от мощного генератора, а климат-контроль автономно поддерживался невидимыми приборами. Оставалось теперь заполнить архив всевозможными книгами, начиная от античных времен и заканчивая современными авторами всего литературного мира планеты. Вот тут-то и сработал тот пресловутый эффект бабочки, так хорошо описанный в свое время небезызвестным автором-фантастом Рэем Брэдбери в его произведении «И грянул гром». Когда котлован с хранилищем книг был уже завершен и сверху на него уложили последний слой триасового грунта, тогда-то и произошел тот непонятный инцидент, заставивший впоследствии изменить ход истории всей планеты Земля. Техника и оставшееся оборудование были уже погружены на платформы. Лагерь свернули, и большинство сотрудников покинули мезозойские джунгли, при этом пройдя тщательную проверку всевозможными сканерами присутствия на комбинезонах инородных форм органики, когда один из спецназовцев группы Орлова замешкался на несколько минут. Отойдя в специально отведенное место по нужде, он не заметил, как в его набедренную сумку влез какой-то микроскопический представитель насекомого биома триаса. Это была небольшая многоножка из семейства ортоплевр, только, разумеется, не таких огромных размеров, которые появятся позднее, эволюционируя в доисторической природе. Командир взвода Орлова поджидал своего сотрудника, остальные уже проходили сканирующее устройство в виде обеззараживающих кабин с напорами сжатого дезинфицирующего газа, убивавшего весь микромир триаса. Раскрытые лепестки пространственного тоннеля ждали последних рабочих и ученых. Оцепление было снято, трубы и прочая временная инфраструктура демонтирована, котлован засыпан, вагончики разобраны, роботы и люди вернулись в раструб воронки тоннеля, оставались только последние спецназовцы. Каким образом это произошло, впоследствии так никто и не узнал. Каждый сотрудник проходил своеобразную очистку в специализированных кабинах, подвергался напору струи газа, сканировался лазерными приборами, способными обнаружить микроскопическую бактерию, выжившую после тщательной дезинфекции. Но это случилось. Эффект бабочки сработал. «Долго ты там?» – крикнул Орлов, когда напарник уже возвращался назад. Индивидуальные кабины очистки исчезли в горловине тоннеля вместе с последними представителями человечества. Оставалась только кабина самого Орлова. «Никого не подцепил?» – скептически оглядел он напарника. «Давай в кабину. Сканеры тебя просветят и дезинфицируют. Я за тобой. Мы остались последние, остальные уже вернулись в научный модуль. Наша работа в триасе закончена». Сотрудник прошел в кабину очистки, окутался лазерными сетками обнаружения инородных форм жизни, обдался струями газа и после еще нескольких процедур вышел с противоположной стороны по направлению к тоннелю. Орлов последовал за ним. Не было никаких предупреждающих опасность сигналов или мигания тревожных лампочек, не было ни зуммера обнаружения чужеродного организма. Кабина попросту проигнорировала присутствие первобытной жужелицы. Каким образом это произошло, так и осталось неведомым. Впоследствии предполагали, что один из лазерных сканеров, ощупывающих набедренную сумку, дал кратковременный сбой, буквально на секунду, а затем тут же вернулся в рабочее состояние, пропустив своими лучами несколько сантиметров внутренности подсумка. Обеззараживающий газ, в свою очередь не распознав команды сканера пустить струю в эту область, тоже проигнорировал участок подсумка. Слившись воедино в этой технической неполадке, сканирующие приборы пропустили в земной мир инородное живое тело, тем самым нарушив текущий ход всей истории человечества на планете Земля. Отныне история пойдет совершенно иным ходом, нежели человеческая цивилизация – жила до сего момента. Она сделает виток в абсолютно иную сторону, закрутившись в бесконечный узел ленты Мёбиуса. Жужелица, пронесенная в земной мир одним из сотрудников при разработке карьера, не оставит в своем триасовом мире потомства, те, в свою очередь, не оставят своего. Ветвь эволюции будет нарушена и приведет к тупиковому исчезновению целого вида насекомого мира мезозоя. Это, разумеется, будет происходить постепенно, в течение сотен и сотен тысяч лет. Нарушится пищевая цепочка, генетические мутанты насекомого мира заполнят эту опустевшую нишу, дав толчок развитию совершенно иной формы жизни, прежде никогда не населявшей планету. Эффект бабочки знаменит своей спорной, но весьма обоснованной теорией. Она представляет собой взмах крыльями бабочки где-то в Бразилии, после которого в Техасе каким-то образом может зародиться торнадо. Идея с точки зрения науки весьма абсурдна, но в то же время и на удивление доказуема. Так или иначе, эффект бабочки в Триасе начал свое существование. История Земли, человечества в целом пошла совершенно иным путем, совершив скачок в абсолютно другое инородное пространство. В данной книге эта история Земли будет называться альтернативной. Глава 3. Измерение 3. Неолит. Формирование Приволжской возвышенности. Около 50 тысяч лет до нашей эры, 9 часов 16 минут по местному часовому поясу Земли. Третий сегмент параллельного пространства. Несколько сутулых, едва ли не сгорбленных силуэтов пробирались между буйной листвы навстречу только им известной цели их конечного маршрута. Животный мир вокруг располагал их к удачной охоте, поэтому они не слишком спешили к ранее оставленной яме ловушки на мамонта. Жизнь повсюду била ключом во всех ее проявлениях. В небесах парили всевозможные птицы, в нижнем покрове листвы шныряли бесчисленные разновидности мелких грызунов, а в кронах деревьев прыгали вполне уже современные белки. Текла близкая река, в которой плескалась тучная рыба. Горизонт был усеян пиками скалистых возвышенностей, не достигавших, однако, размеров настоящих гор. Это был самый настоящий рай. Солнце светило по-весеннему ласково, и 6 силуэтов, двое из которых были тоньше и изящнее своих спутников, расположились под тенью деревьев, уже привычными и почти умелыми действиями разводя огонь. Все дышало первобытной тишиной и умиротворением. Природа, казалось, раскрыла перед двуногими существами все свои нескончаемые резервы, предлагая пользоваться ими на свое усмотрение. И все бы ничего, все бы так и происходило, как положено истории Земли на заре становления человечества, но что-то здесь было не так. Птицы не те, белки, хоть и похожие на современных, тоже выделялись какими-то неуловимыми признаками различия. По всем вытекающим последствиям антропогенной эволюции сейчас у костра должны были сидеть неандертальцы, предшествующая ветвь перед следующим видом – кроманьонцами. Они и сидели, но это были не те неандертальцы. Благодаря эффекту бабочки, произошедшему в триасовом периоде, окончания мезозойской и наступления кайнозойской эры пошли абсолютно иными путями развития Земли как планеты. И если конец мезозоя ознаменовал собой еще едва различимые и заметные различия эволюции динозавров, которые затем, как известно, вымерли, уступив место млекопитающим, то уже в кайнозойской эре различия были весьма очевидны. Особенно это коснулось антропологического развития гоминидов. Началось все в миоцене. Дриопитеки уже не соответствовали современному виду. Спустя 1,5 миллиона лет на сцену жизни вышли австралопитеки, но и они отличались как строением, так и внутренней анатомией от привычных понятий этого вида. Дальше больше. Пятикантропы, сменившие тупиковую ветвь предшественников полуобезьян, уже поразительно отличались от стандартных форм, принятых учеными всего мира. И вот венец всему, теперь у костра сидели не денисовцы или неандертальцы, а совершенно иной вид эволюции, хотя и принадлежащий уже к Homo sapiens. Различия с известными раскопанными останками были настолько очевидны, что поражали своими масштабами, если бы их мог сейчас наблюдать любой антрополог современного мира. Они были, несомненно, двуногими, пятипалыми, поросшими волосяной растительностью, в шкурах, обмотках на ногах, имели копья с обсидиановыми наконечниками и примитивные каменные орудия, способны были развести огонь в любых условиях непогоды. Низко посаженные глаза под нависшими костными дугами бровей смотрели на мир плейстоцена наивно и добродушно, совершенно не подозревая, что и они вскоре предстанут в истории Земли последней тупиковой ветвью эволюции. Затем история развития человечества совершит еще один противоположный науке скачок, выведя на сцену жизни последний перед современным человечеством вид – кроманьонцев. Эти уже будут походить на современного человека более правдоподобно. Природа с течением десятков тысячелетий все же найдет в себе силу выровнять ту досадную ошибку приборов, что произошла в триасовом периоде мезозойской эры. Постепенно, шаг за шагом, последовательно и методично она будет выравнивать допущенную оплошность в течение веков и тысячелетий, пока снова не войдет в свое историческое русло. С одной лишь разницей – необъяснимой природе и не поддающейся никаким научным анализам. А именно, позднее, уже в настоящем реальном времени, археологи обнаружат в пещерах наскальные рисунки примитивных художников. Они будут изображать быт и охоту первобытных племен на мамонтов и зубров. Но это будут не те мамонты, это будут не те овцы-быки, буйволы или саблезубые леопарды, которые принято считать в археологии по их костным останкам. Это будут совершенно иные животные, хоть и похожие отдаленно на своих предков. После наскальных рисунков археологи грядущих тысячелетий обнаружат в раскопках пресловутую и знаменитую глиняную статуэтку Валендорфской Венеры времен Палеолита. Однако это будет не та Венера, не та глиняная скульптурка, какой ее принято считать в анналах археологии. Она будет, несомненно, похожа, но что-то неуловимо неизвестное будет проскальзывать в ее строении. И, наконец, всем известный легендарный Стоунхендж. Он тоже будет не тем Стоунхенджем. Мегалиты, их количество и конфигурация будут совпадать с настоящим оригиналом, однако расположение блоков и их азимут будут в корне отличаться от известных человечеству прототипов. Все это вместе взятое дает нам основание предполагать, что скачок истории после эффекта бабочки совершил свой оборот совершенно в ином направлении, нежели ему было уготовано природой. Проснувшись поутру, весьма крупное племя обитателей неолита принялось, как всегда, за каждодневные заботы. Пещеры и дополнительные хижины, расположенные рядом с каждым входом в карстовые пустоты, огласились непонятными звуками, весьма отдаленно похожими на примитивную речь. Дымы костров и запахи приготовляемой пищи поплыли по всей прилегающей к равнине местности, заставляя мелких грызунов и более крупных хищников втягивать ноздрями воздух. «Ожила!» Гортанно низким басом протянул старейший представитель племени, указывая на огонь костра. Женщины в шкурах убитых животных вертели на огне жарившееся мясо, убитое накануне газели. Тушки диких кроликов и всевозможной другой дичи были развешаны над кострами, коптясь в дыму и распространяя тот будоражащий запах, заставляющий зверей принюхиваться к воздуху. «Ожила!» Повторил он. Несколько охотников в шкурах и с копьями в руках повторили за ним гортанные звуки, присели у костра, воздели руки к небу и склонились в раболепной позе. Это были первые ритуальные поклонения огню на заре человечества как отдельного вида. Первая зарождающаяся религия, еще не имеющая своего собственного мессии, но уже поклоняющаяся некому идолу, духу огня и неба. Охотники встали, простились с женщинами, резвящимися детьми, взяли копья наперевес и пустились в далекий путь, где в зарослях нескончаемого леса были расставлены ловушки на крупных представителей животного мира неолита. Спустя несколько часов только им известного маршрута они прибыли к намеченной цели, где несколько дней назад выкопали огромную внушительную яму-ловушку для мамонта. И каково же было их крайнее изумление, когда вместо своей выкопанной ямы они обнаружили непонятную свежую насыпь величиной с добрый холм. Окрестность оставленной ими ловушки была вся вырублена и снесена неизвестными им инструментами. Мотки колючей проволоки были скручены и, очевидно, забыты по какой-то причине неведомыми существами, посетившими эту поляну за время их отсутствия. Трое охотников отделились от группы и, тревожно раздувая ноздри, принялись нюхать непонятные запахи. Они еще не выветрились и совершенно не были похожи на что-то ранее знакомое. Повсюду были видны какие-то непонятные следы, похожие, как если бы здесь ползали огромные жужелицы или внушительных размеров пауки. Над поляной висел непонятный смог тумана. Разбежавшиеся в панике звери обходили этот свежий холм стороной. С минуту они смотрели друг на друга непонимающими взглядами. Бедным и испуганным существам в шкурах было совершенно невдомек, что они наткнулись на очередной архив литературного наследия планеты, сооруженный здесь под землей во время их отсутствия. Обменявшись взглядами, ничего не понимая, но чувствуя в воздухе какие-то посторонние запахи, охотники, едва ли не в смятении, стремглав покинули это непонятное место, оставив за спиной неведомые следы пребывания чужеродных пришельцев из иного мира. Они и не подозревали, что с этого момента альтернативный скачок истории совершит свой новый поворот в совершенно иную спираль времени, создав некую петлю Мёбиуса. Пространство сзади них сгустилось, приобрело консистенцию упругости, свернулось в узел и, закрутившись спиралью, швырнуло этот участок первобытного леса куда-то в абсолютно иную параллельную реальность. Настоящий мир неолита прекратил свое существование, заменившись противоположным инородным пространством. Впереди планету Земля ждала неизвестность. Глава 4. Измерение 4. Средневековая Русь. 13 век новой альтернативной истории Земли. Приволжская возвышенность. Август месяц, 6 часов 12 минут по местному часовому поясу. Третий сегмент параллельного пространства. Тыря посмотрел себе под ноги, перекинул за плечо котомку и, опираясь на уже порядком изношенный посох, двинулся к видневшемуся вдалеке по саду, по пыльной колее, оставшейся после проезжающих здесь телег. Было раннее утро, когда Тыря приблизился к первым хижинам, за которыми виднелись деревянные стены центрального Кремля. Где-то лаяли собаки и мычали коровы. Солнце уже взошло над горизонтом, однако предутренние сумерки еще только начинали рассеиваться после тихой летней ночи. Тыря не напрасно двинулся в этот продолжительный путь, оставив позади себя свою далекую деревню. В Слободу должен был приехать великий князь новгородский Владимирский Ярослав Всеволодович, прихватив своих сыновей, один из которых впоследствии будет именоваться Александром Невским. Посмотреть на молодых юных княжичей стекался весь простой люд с окрестных селений и деревень. Поговаривали, что Ярослав Всеволодович идет войском на тевтонцев, расположившихся лагерем у стен Пскова, а вместо себя оставит малолетнего княжича Александра, пока сам будет в военном походе. Далекий Новгород уже подвергался нашествию шведов, поэтому великий князь Ярослав Всеволодович собрал под свои знамена несколько ратных дружин, предоставив юному Александру править в его отсутствие. Позднее Александр Невский войдет в историю как знаменитый полководец, не проигравший ни одного сражения. В честь него будет изготовлен орден, жалуемый только в исключительных случаях при великих битвах, существующий и поныне. Однако это будет происходить в совершенно ином витке истории Земли как планеты. Сейчас же, в этом альтернативном мире, начавшем существовать из-за досадной ошибки прибора в триасовом периоде, Тыря, как и многие другой простецкий люд, стекающийся к стенам Кремля, переступил порог навесного через ров моста и вошел в древний город. Молочницу уже зазывали пришлый народ на к рынку молока, распахивались двери древнерусских кабаков и трактиров, несколько всадников в латах проскакали мимо, обдав Тырю вихрями пыли. Людская масса стекалась со всех сторон на центральную базарную площадь, в середине которой на толстом отполированном деревянном столбе висела приколотая грамота, написанная рукой местного воеводы. Она гласила, что сегодня предстоит великий пир по поводу отбытия в военный поход князя Ярослава Всеволодовича. Вино, мед, жареные бараны и заколотые свиньи уже дожидались гостей со всех прилегающих к Слободе районов. Празднество предстояло пышное и грандиозное. Простому люду полагалось бесплатное угощение и питье. В этот день все таверны и кабаки по указу великого князя были распахнуты настежь, приглашая путников утолить жажду и голод. Тыри оказался в числе первых посетителей. Ровно в 8 утра затрубили трубы. Развернутые на башнях Кремля знамена заколыхались в порывах несильного ветра. Кругом шла бойкая торговля, поскольку пришлый люд, стекающийся на базарную площадь, захватывал с собой из деревень все, что можно было продать или обменять. Скакали и прыгали скоморохи, по ярмарке водили на цепях медведей, играли гусли и свирели. Стоял такой гомон и хмельной смех, что у Тыри от радости закружилась голова. В его заплечной котомке лежал припасенный кусок козьего сыра, горбушка ржаного хлеба и пара луковиц, приготовленных в поход, когда он только отправлялся из деревни на празднество. Как и многие его сородичи из деревни, он даже два раза в жизни покидал ее, направляясь в слободу. Первый раз, когда сочетался браком с Марфой Ильиничной, дочерью местного кузнеца. Второй раз, когда родилась дочь Евсения, чтобы крестить ее у местного иеромонаха Трифония. Сейчас он оказался в слободе третий раз, и все по милости великого князя, дармовой выпивки и бесплатных от пуза харчей. Было еще кое-что для обмена в котомке у Тыри, но он предпочел вначале зайти в кабак. Усевшись на длинную лавку у такого же длинного стола, он попросил незнакомого соседа немного подвинуться. Помещение было забито до отказа. Стоял хмельной запах винных испарений, воздух был пропитан потом, жареной бараниной и квашеной капустой. Гомон и смех стоял, что впору было затыкать уши. Снаружи на площади по-прежнему продолжали трубить трубы. Хозяин кабака не успевал подавать на стол огромные глиняные кувшины, наполненные медовухом и терпким вином. Все было бесплатно. Тыри расплылся в улыбке и обвел уже порядочно хмельным взглядом соседей по столу. На стенах висели рога оленей, скатерти были грязные, но это никого не волновало. Помогали хозяину две его взрослые дочери, разнося глиняные миски с дымящимся ароматом запеченного мяса. Жена, очевидно, работала с помощницами на кухне. Рядом играли в кости. Бородатые мужики из соседних деревень на все голоса перебивали друг друга, делясь последними новостями о предстоящем военном походе. Из каждой деревни в ратные дружины вербовали по нескольку мужиков, но Тыри избежал рекрутства, поскольку с детства хромал на правую ногу. Сделав очередной глоток вина и закусив порядочным куском мяса, он толкнул соседа в бок, который с интересом следил за игрой в кости. «А по что так люд веселиться, не разумеешь?» «Так ведь княжича на трон сегодня сажать будут», — ответил тот. Мужик был из его соседней деревни, и пару раз они виделись на лугу, попасывая стада коров у реки. «Батюшка наш, Ярослав Селч, в поход токмо уходит. Вот и сажает Лехсандра за месть себя. Пока, значит, воевать шведа и тевтонца будет. Нечто не знал, поди». «Знал?» – тихо прищурился Тыря. «Это я так, по уговору, решил спросить. А что, сосед, не хочешь ли обмен сделать?» «Показуй, отчего ж не сделать?» «А что у тебя?» Мужик достал из-под лавки такую же котомку, только раз в пять ту же набитую. «Сало есть, узда на доброго коня, серп отточенный, лапти плетеные из свежего лыка». Он принялся вытаскивать нехитрый скарб, прихваченный с собой для обмена. На соседних лавках уже вовсю бойко шла такая же торговля. Кто-то менял берестяные коробы, кто-то расхваливал суконную ткань, свернутую рулонами. Были даже такие, кто предлагал на обмен цыплят, пытаясь выменить на них рыболовные снасти. Бородатый сосед подозрительно бросил взгляд на тощую котомку Тыри. «А ты по что не достаешь? Али токма зубы заговариваешь?» «Есть у меня товар», — хитро подмигнул Тыря, доставая и развязывая котомку. «Токма сам не ведаю, что оно такое. В лесу нашел». «На болото, где лешие кикиморы?» «Не, мимо них, пешим ходом, почитай, всю ночь и утро шел». «Так и я, поди, в полуночь вышел. След нам с тобой по пути было, да разминулись, малеха». «Ага, вот вещица, разумею, заморская какая-то», выкладывая на стол непонятный предмет, молвил Тыря. «Хочу вместе ее узду твою на доброго коня». «А есть ли он у тебя?» усмехнулся бородач. Но тут же едва не поперхнулся, уставившись на то, что выложил Тыря. За столом образовалась внезапно наступившая тишина. Каждый заглядывал через плечо соседа, пытаясь различить нечто неизвестное их примитивному разуму. «Вот», — повторил Тыря, разворачивая грязную в масле тряпку, — «нашел, значится, в лесу». Тишина, спустившаяся, казалось, с потолка, стала звенящей. Многие открыли рты, да так и застыли, ожидая, когда в них влетят пролетающие мухи. То, что Тыря выложил на стол, было им совершенно незнакомо. «Это что, поди такое?» – протянул сосед, не решаясь дотронуться до заморской, как он полагал, вещицы. «Сам не ведаю», – отозвался виновато Тыря. «Но узда мне нужна». На столе лежала и посверкивала в лучах солнца абсолютно прозрачная панель, похожая на современный планшет, только более совершенной технологии, еще недоступной началу 21-го столетия. А дело обстояло, собственно, таким образом. Выйдя загодя в полночь из деревни, Тыря первым делом направился по знакомым тропинкам в обход большого мутного болота, в котором, по его разумению, водилась всякая нечистая сила. Путь до слободы лежал не близко, поэтому Тыря особо не задерживался. Эту часть леса он знал еще с детства, впрочем, как и все жители его деревни. Луна светила ярко, лес был знаком, и, обойдя болото, он рассчитывал через несколько часов выйти на проезженную телегами колею, ведущую в посад. Вот и сосны уже знакомые, дальше пойдут дубы и буки с порослями берез. Где-то ухнул филин. Тыря шел уже несколько часов, еще немного, и будет проезжая колея. Дважды устраивал кратковременный привал. До 6 часов утра, когда он выйдет на дорогу, оставалось несколько минут. Начинался едва зыбкий рассвет. И вдруг Тыря внезапно замер на месте. Там, где по его расчетам должна была находиться обширная поляна с зарослями земляники, теперь высилось нечто грандиозное и величественное, похожее на свеженасыпанный огромный холм высотою в несколько человеческих ростов. Земля и вывернутая наружу почва были настолько свежими, что от этих глиняных куч поднимался пар. «Чур меня!» – пробормотал Тыря, истово крестясь, едва ли не в панике. «Откель туточки насыпь земляная, на гору подобная! Полян-то земляничная куда подевалась?» Он осторожно приблизился к насыпи. Воздух вокруг был пропитан какими-то тяжелыми запахами непонятных испарений. Он изумленно уставился на незнакомые следы, оставленные не то громадным зверем, не то какой-то нечистой силой. «Свят, свят, свят!» – перекрестился он. «Уж не сам ли царь подземелья побывал тут давеча?» Протекторные и гусеничные следы испещряли всю поляну в разных направлениях. Деревья по периметру были срезаны неведомыми ему орудиями, а тишина, царившая вокруг, давала понять, что звери, населявшие эту часть леса, разбежались кто куда, попрятавшись в норы или оставив гнезда в наступившей сумятице. Тут кто-то побывал, вот только кто? Тыре было, разумеется, невдомек, что здесь недавно проводились раскопки карьера в образовавшемся котловане, люди из грядущих веков оставили архив всего литературного наследия планеты. Вдруг произошло нечто необычное, в первый момент не поддающееся примитивному разуму Тыри. Воздух содрогнулся от прокатившейся по лесу вибрации. Подобно молнии сверкнул раскаленный добела шар, послышался гул и, наконец, глухой удар. Акустической волной Тырю швырнуло на землю, протащило несколько метров и отпустило, когда он уже не чаял остаться в живых. Образовавшаяся в пространстве пустота вытянулась в некое подобие конусообразного раструба и нависла над бедным крестьянином, едва подававшим от страха признаки жизни. Затем конусообразная воронка свернулась в узел, издала хлопок и пропала бесследно. Все выглядело как прежде, с той лишь разницей, что на траве подле себя Тыря, дрожащий от тотально наступившей паники, обнаружил нечто такое, что заставило его перекреститься 3-й раз. Вот так он и нашел незнакомую ему вещицу, похожую на современный планшет, только совершенно иной, более развитой технологии. Что происходило дальше в кабачке и чем закончился обмен, история, к сожалению, умалчивает. но чтобы подвести к общему знаменателю, необходимо уточнить следующее. Начиная с того момента, как в средневековой Руси кем-то по оплошности была забыта или утеряна эта неизвестная современной технологии панель, виток истории планеты пошел по совершенно иному вектору времени и пространства. Александр Невский не станет полководцем и знаменитым князем, вместо него будет править его брат Федор. Битвы и сражения, разумеется, будут происходить, как им и положено, однако они будут совершенно в другом витке истории параллельного пространства. Александр Невский в этом измерении не будет представлять собой столь значительной личности. Он будет просто известным полководцем и не более того. Годы правления его брата Федора пройдут незамеченные потомками и канут в грядущих веках. Альтернативная история человеческой цивилизации совершит очередной противоположный оборот вокруг своей оси и продолжит существование на планете Земля. Глава 5. Измерение 5. Ватерлоо. Начало 19 века – новая альтернативная история человечества. Июнь месяц, 9 часов 8 минут по местному часовому поясу Земли. Третий сегмент параллельного пространства. Бонапарт, лицо которого еще недавно принимало озабоченный вид, стоял сейчас на вершине холма в окружении своих генералов. Разглядывая в подзорную трубу унылую местность холмистой равнины, раскинувшейся под его наблюдательным пунктом, он не переставал давать указания, отсылая курьеров в разные направления, где размещались его полки. Характерные властные черты его неутомимой энергии били сейчас через край из его пылкой натуры. Он решительно поставил ногу на барабан и вгляделся в далекие, маячившие на горизонте домики. «Это и есть та деревня, которую Мюрат занял накануне?» Не оборачиваясь, поинтересовался он. Генерал Себастьяни, его личный адъютант, тотчас возник перед императором. «Так и есть, мой сир. Кавалерия Мюрата заняла ее лично, пока вы изволили немного отдохнуть после столь длительного перехода. Несчетное количество раз описана эта битва, и все же не устаешь следить за ее перипетиями различных авторов, начиная от Гибритона, Торле, Эдмона Лепелетье и заканчивая, собственно, Эдвардом Радзинским. Маршал Груши, в реальной истории планет этот, в общем-то, посредственный, заурядный, но неутомимый военачальник не представлял собой какой-либо значительной особы, как полководец. Он был исполнительным, трудолюбивым, храбрым по своей сути, но талантами особо не блистал. Это не отважный Мюрат, не стратег, как Сен-Сир и Бетье, не герой, как Ней. 20 лет он сражался во всех битвах от Испании до Италии и Нидерландов. Заменив Дезе при Маринго, Клебара в Каире и Ланна при Ваграме, он расчистил себе дорогу 20-летней военной карьеры. То, что Груши не герой и не стратег, а только надежный, преданный, храбрый и рассудительный командир, Наполеону было хорошо известно. Но половина его маршалов в могиле, остальные не желают покидать свои поместья, затаившись после того, как их император чудом покинул остров Святой Елены, возвратившись триумфом в Париж. А между тем с севера на Францию уже двинулся Веллингтон. Ему на помощь идет прусская армия под предводительством Блюхера. На Рейне готовится к наступлению Шварценберг, и в качестве резерва медленно и тяжко шагают через Германию русские полки. Финал Ватерлоо всем хорошо известен. Наполеон вверяет Груши командование частью армии. На одно мгновение, на один день скромный Груши покидает свое место в военной иерархии, чтобы войти в мировую историю. Только на один миг. Но какой миг? Приказ Наполеона ясен – не дать Блюхеру развернуть свои полки, а в случае атаки разбить ее на голову, преследуя противника всеми своими резервными силами. Само Ватерлоо началось в 9 часов утра. С 11 до часу французы штурмуют высоты, занимают деревни и позиции, снова отступают и снова идут в атаку. До штаба Груши непрерывно доносится глухой далекий гул. Это канонада у Мон-Сен-Жана, начало Ватерлоо. Одну секунду думает Груши, и эта секунда решает его судьбу. Судьбу Наполеона и всего мира. Между тем у деревеньки весь день 400 пушек гремят с той и с другой стороны. На поле сражения ржут раненые лошади, пороховой дым разрывов заволакивает солнце, вышедшее из облаков прошедшего накануне дождя. Земля еще не просохла. Лафеты, орудия и сапоги солдат вязнут в развороченной глине. И вот финал. Как известно, Груши не успел прийти на помощь своему императору, пустившись в погоню за остатками армии Блюхера. Хотя на самом деле это были лишь разрозненные полки, а сама армия поспешила в обход к Ватерлоу. Конец Наполеона печален. Однако в данной книге из-за эффекта бабочки история планеты пойдет совершенно иным альтернативным путем, благодаря все тому же маршалу Груши. Как известно, он все же умудрился каким-то образом вывести свои полки из окружения, не потеряв ни единой пушки, ни единого солдата. Вот тут-то и происходит тот пресловутый виток ленты Мёбиуса, который повлечет за собой новые события в совершенно иное измерение параллельного пространства. Итак, Бонапарт смотрит в подзорную трубу на ту деревню, которую ночью захватила кавалерия Мюрата. «Какие будут приказания, сир?» Интересуется маршал Бертье, начальник его генерального штаба. Рядом с подзорными трубами стоят маршалы Лефер, Мартье, командир императорской гвардии, храбрый Ней и молчаливый подозрительный Даву. Марат, Удино и Мармон находятся на поле сражения при своих войсках. «Где Груши?» Голос Наполеона преисполнен торжественной минуты предстоящей победы. Он уже предчувствует исход битвы. Веллингтон почти разбит, Блюхер со своими полками еще не подоспел. «Маршал занят преследованием остатков армии Блюхера», — докладывает Бертье. «А Веллингтон? Что делает этот англичанин?» «Бросает землю и бежит со всем своим штабом», — хохочет неутомимый Лефевр, любимец и близкий друг императора еще с тех времен, когда Бонапарт был простым лейтенантом артиллерии. «Английские и прусские полки разбиты. Удино преследует его, мой сир». «Вижу», — сквозь облака дыма замечает Наполеон, — «на правом фланге кирасиры Груши. Вот и он, каков же хитрец. Ослушался моего приказа и не стал догонять Блюхера, который, вопреки всем нашим стратегическим предположениям, не стал убегать от него, а поспешил сюда на помощь Веллингтону. Но и Груши хорош. Вместо того, чтобы исполнить мой приказ, повернул свой корпус сюда, к Ватерлоу, нам на помощь. Молодец, черт возьми, с его силами мы уже выигрываем сражение. Эта битва войдет в историю не менее знаменитой, нежели Падау старлицам, господа». Наполеон от удовольствия позволил выслушать бурю аплодисментов. «Как только Груши появится в расположении штаба, немедленно ко мне, я сделаю его пэром Франции». Как известно, в реальной истории человеческой цивилизации Груши впрямь был назначен впоследствии главнокомандующим армии и пэром Франции. Однако это было уже без императора, а всего лишь при Бурбонах. Здесь же, в альтернативном витке истории планеты, Наполеон самолично произвел Груши в пэры, после чего исход битвы при Ватерлоу был предрешен. Веллингтон бежал на корабле в свой туманный Альбион, Блюхер был захвачен в плен, а Шварценберг погиб на поле битвы, попав под пушечное ядро. Русские войска так и не успели к исходу сражения и, узнав, что битва проиграна, повернули свои полки назад в Россию. Здесь, в Бельгии и Пруссии, им делать было нечего. Позднее Бонапарт вернется в Париж и станет полноправным императором всех завоеванных стран и колоний. Острова Эльбы в этом альтернативном параллельном измерении не будет и в помине. Никакой ссылки, никакого пленения, никакой загадочной смерти на маленьком клочке суши. В этом параллельном мире Наполеон все же отважится идти войной на Москву. Однако это будет уже совершенно иная история, не имеющая к данному повествованию никакого прямого отношения. Пока же спустя несколько дней после сражения на поле близ Ватерлоу, возвращающиеся домой остатки разрозненных полков маршала Груши проходили через опустошенный ядрами небольшой лес, внутри которого тут и там попадались глубокие и вывернутые от разрывов воронки. Остатки отрядов шли далеко вперед, сейчас за ними тянулись последние обозы и походные кухни. В последнем замыкающем отряде из 20 солдат шли гренадеры. За ними уже никого не было. Они оставляли позади разрушенные деревни, пустую землю и исковерканные орудия. Похоронные команды тоже шли вперед, оставив после себя братские захоронения погибших солдат. Кругом высились холмики погребенных тел, десятками предававшихся земле. Шедший в последней колонне тамбур-мажор, отставший от своего оркестра во время боя, внезапно остановился у края очередной воронки и с удивлением уставился внутрь развороченной ямы. «Эй!» – позвал он приятеля, шедшего цепью с остальными гренадерами. «Смотри, что я обнаружил!» Несколько человек отделились от основной группы и с сожалением бросили взгляд вперед, где за деревьями скрылась последняя телега с походной кухней. «Но что там у тебя, Морис? Если очередной труп, то мы их и так уже закопали сегодня порядочно. Подбери оружие и поспеши за кухней, а то останемся без ужина». «Да нет», – задумчиво заметил Морис, тамбур-мажор 2-го гренадерского полка маршала Груши. Он как-то странно, с изменившимся лицом, смотрел вглубь образовавшейся воронки. «Поглядите, эта яма гораздо больше остальных, как будто здесь взорвалось не ядро, а целый пороховой склад». Воронка действительно имела внушительные размеры и отличалась от остальных развороченных ям своей странной и непонятной конфигурацией. Подошедшие гренадеры вместе с Морисом уставились в темноту провала, который образовался при взрыве. Что-то непонятное, блестевшее на заходящем солнце, похожее на стену из неизвестного материала, просматривалось в черной пустоте. «Что это?» – вырвался у кого-то недоуменный возглас. «Не знаю», – пожал плечами Морис. «Может, редут какой-нибудь замаскированный?» «Какой редут? Под землей? Таких размеров? Уходящий в пустоту?» «Значит, блиндаж или землянка для прусских офицеров?» «Скажешь, тоже землянка. Стена-то огромная». Кто-то бросил попавшийся под руку камень, и он отскочил от неведомого объекта с характерным звоном железа. Послышался вибрирующий гул. Где-то в утробах металлического бункера прошла волна вибрации, земля под ногами гренадеров задрожала, целый пласт огромного куска грунта съехал в сторону и повлек за собой остальную группу. Послышались крики, переходящие в панику. «Нас засасывает в воронку!» заорал Морис, откидывая винтовку и цепляясь пальцами за выступающие кусты. Его товарищи, кто как был, попадали в нелепых позах на землю, не в силах противостоять вырвавшейся наружу энергии. Неизвестный импульс гравитации, высвободившийся из пустот карстовой пещеры, прижал их к земле, проволок несколько метров и одного за другим швырнул в образовавшуюся черную пустоту. На все про все ушло несколько секунд. Материализовавшийся ниоткуда прямо из пустоты пространства вихрь привел в движение кругообразные массы воздуха и, скрутившись в некое подобие спирали, увлек их за собой. Поляна опустела, походная кухня скрылась за далекими деревьями. Теперь догонять ее было некому. Исчезнувшие в провале гренадеры были последними в авангарде уходящей армии. За ними только поля, лес и полное безмолвие. Выдвинувшийся из овальной сферы раструб конусообразного тоннеля выплюнул из своего нутра какой-то предмет, блеснувший на солнце и свернувшись в узел, пропал. На траву выпал предмет совершенно непонятной конструкции, неизвестно каким образом оказавшийся в этом измерении. Это было изделие из грядущих столетий, которому было суждено в будущем заполнить отсутствующую нишу развития альтернативной истории планеты. Параллельное пространство антимира продолжило свое существование на планете Земля. Глава 6. Измерение 6. Революция. Начало 20-го столетия новой альтернативной истории человечества. Ноябрь месяц, 22 часа 8 минут по местному часовому поясу Земли. Третий сегмент параллельного пространства. «Необходимо запастись винтовками на случай, если нас обнаружат в этом подвале», – донесся из темноты голос, привыкший командовать. Трое большевиков из группы Семенова жались у сырых стен подземелья, по которым с тихим журчанием струились потоки воды. Холод пробирал их шинели до самых костей, но разводить огонь в маленькой чугунной печурке они не решались. Недавно была облава, и 6 товарищей захватили жандармы, не успев догнать 3 оставшихся. Листовки были уже расклеены, когда внезапно нагрянули кадеты военной академии, перестреляв половину подпольщиков. Теперь 3 уцелевших революционеров прятались в заранее приготовленном убежище под массивным 3-этажным домом, дрожа от холода не разводя огонь. «Где ты их возьмешь, эти винтовки?» — спросил в темноте дрожащий от озноба голос. «Наших товарищей всех перестреляли, остальных отправили в городскую управу». «Неважно где», — ответил Семенов, очевидно, командир группы. «Захватим арсенал в жандармерии». «Втроем? Да ты с ума сошел! Нас же сразу припрут к стенке, как и остальных. Лучше переждать до рассвета, потом двинуться дворами на запасную явку. Там и поразмыслим, куда нам теперь податься». «Так не пойдет», — отмахнулся в темноте Семенов. «Приказ Льва Давидовича Троцкого назначен на завтра. Весь Петроград уже в оружии, одни мы тут в этой дыре бездействуем». «Ну так где Петроград, а где мы?» «И что? Приказ ясен, всем быть готовым к завтрашней ночи. Сейчас темно, пленных повезли во строк, и в жандармерии осталось человека 4 охраны. Нас трое. Неужто не сдюжим?» Подышав возявшие руки, они еще несколько минут составляли план атаки на арсенал, затем, покинув подвальное помещение, растворились в темноте. Шла первая декада ноября месяца по новому календарю альтернативной истории человечества. В Петрограде все было подготовлено к военному перевороту. Лев Давидович Троцкий, всеми признанный лидер большевистского движения, находился этой ночью в Смольном дворце, сидя у телефонов и телетайпных аппаратов, по которым сплошными потоками выползали узкие бумажные ленты всевозможных телеграмм. В соседних кабинетах стрекотали печатные машинки, в воздухе стоял плотный, возбужденный гомон множества голосов. Густой смог накуренного дыма висел во всех помещениях. Слышался нескончаемый топот ног, отдаваемые распоряжения, приглушенная ругань вперемешку с настороженным смехом. Все чего-то ждали. Следующая ночь должна была привести Совет народных депутатов либо к полному краху и гибели, либо к славной и окончательной победе большевиков. «Где Ленин?» – в очередной раз осведомился Троцкий, теряя терпение. «Послали за ним?» «Уже давно. Курьер вернулся, не застав его в убежище. Вероятно, на пути сюда», – ответили из коридора. Мимо промчался матрос, опоясанный пулеметными лентами. Свет в шикарных громоздких люстрах мигал непрестанно, очевидно, из-за неисправности трансформаторной будки. «Как появится Ульянов, немедленно ко мне!» — крикнул в коридор Троцкий. «И сделайте, наконец, что-нибудь с этим чертовым светом! Невозможно работать!» В дверях появился долговязый человек с острой бородкой в мундире и старомодном пенсне на горбатой переносице. «Вызывали?» «Присаживайтесь, Феликс Эдмундович. Теперь все будет зависеть от наступающей ночи. Телеграфы и почтовые узлы в наших руках. Аврора ждет команды на холостой выстрел. Все стратегические центры Петрограда под контролем большевиков. Здания Адмиралтейства, Васильевский остров и пункты разведения мостов тоже под нашим пристальным вниманием. Зимний дворец и здание городской думы пока в руках юнкеров». «Уже светает», — поглядел в сумрачное окно Дзержинский. «Ленин не прибыл?» «Нет, нигде не могут найти», — Троцкий чертыхнулся. «Это в такой важный момент истории. Мне что прикажете, революцию совершать самолично?» «Но чего же», — усмехнулся невозмутимый собеседник. «Мы тут все рядом и заняты конкретным общим делом, которое приведет нас к победе». В эту минуту в распахнутую дверь мимо охранника протиснулся запыхавшийся, но довольный Владимир Ильич. Он же Ульянов, он же Ленин, он же бессменный помощник лидера революции Троцкого. «Где вас черти носили?» – оживился Лев Давидович. «Прошу простить», – кинув кепку на стол, ответил Ленин. «Был на почтамте, проверял цепление. Затем матросы довезли на броневике до железнодорожной стрелки и оттуда уже на грузовике сюда. Кругом наши пикеты и бесчисленные отряды большевиков. Юнкеров, жандармов и кадетов пока не видать. Попрятались в норы, ожидая, чем закончится переворот». Он осекся. «Точнее, не переворот, а Великая Октябрьская революция. Так будет уместней». «Да, но Зимний дворец все еще в их руках. Временное правительство с Керенским не желает просто так сдаваться». «Заставим!» Устало отмахнулся Владимир Ильич, падая в кресло. «Сонечка!» — крикнул в коридор. «Принеси, пожалуйста, чаю. Да покрепче. Валюсь с ног. Вторую ночь без сна». «Предстоит еще и третье», — невесело и озабоченно пошутил Троцкий. «Самое решающее». Они просидели в кабинете весь оставшийся день, вплоть до сгустившихся вечерних сумерек. Огромный Петроград бурлил, повсюду разъезжали грузовики с пикетами, везде, во всем громадном городе были расставлены баррикады. Десятки тысяч матросов, солдат и просто гражданских лиц Ждали только команды из Смольного, чтобы пойти штурмом на Зимний дворец. В кабинет непрестанно входили и выходили различные представители власти. Ленин едва успел передремать пару часов, как его снова разбудили. На этот раз с докладом явился в начале Свердлов, за ним Калинин. Позднее входили и выходили все новые и новые посетители. Смольный дворец гудел, как пчелиный рой, опоясанный двойным оцеплением вооруженных до зубов солдат. Ночь предстояла грандиозная и легендарная по своей сути. И вдруг что-то неуловимо изменилось. Что-то необычное и непонятное по своей сути завитало в воздухе. Троцкий уже отдавал последние указания восставшим на Авроре матросам, когда некий зыбкий неуловимый шлейф дымчатой субстанции прошелестел тихо по воздуху, расплылся в пространстве и навис над Петроградом. Сквозь хмурые тучи вечернего неба этот непонятный шлейф не был виден, однако перемену, произошедшую в атмосфере, внезапно почувствовал не только Троцкий. Почувствовали все. Весь огромный и бурлящий от волнения город, весь Петроград. Что-то похожее на прозрачную невидимую воздушную волну мягко прошло сквозь величественный город и, растворившись в воздухе, также мягко исчезло. Будто гигантская неведомая рука осторожно подняла всю громаду массива зданий, поколыхала в пространстве, осторожно опустив на прежнее место. Вибрация, прошедшая сквозь людей, заставила на миг оцепенеть. Их словно подбросили в воздушной яме, как это бывает при стремительных турбулентных потоках. Подбросила на миг и мягко опустила на землю. У многих закружилась голова, сопровождающаяся позывами к рвоте. И это все. Больше побочных ощущений не было. Сидящие в кабинете Троцкого лидеры революции так ничего и не поняли. Они уставились на внезапно дребезжащие стекла и пролитые из стаканов чай. Все произошло так быстро, что никто не успел как следует понять, что, собственно, произошло. «У нас в Петрограде землетрясение?» – спросил Яков Свердлов, недоверчиво уставившись в черный проем окна, где на горизонте пылали отблески какого-то зловещего зарева. «Вот уж не думал, что в этой климатической зоне могут происходить землетрясения». «Скорее, просто толчок, не более», – отозвался Калинин, проверявший очередную телетайпную ленту. «Взрыва слышно не было, причем мягкий толчок, осторожный». На минуту воцарилась тишина. «Это знамение», – выдохнул из себя Троцкий. «Ну, батенька», – протянул Ленин, – «нам ли теперь вспоминать о религии? Солдаты и матросы наготове, броневики стоят заведенные. Пожалуй, пора отдать команду Аврое на холостой залп». И он прозвучал. Легендарный залп легендарного крейсера, перевернувший историю человечества. Однако что-то было не так в этом выстреле. Альтернативный исход революции сделал поворот векторного времени в совершенно ином направлении. В этом измерении, где вместо Ленина лидером большевиков был Троцкий, залп «Авроры» не был холостым. Умчавшийся к Зимнему дворцу снаряд имел вполне реальный боевой заряд и, пробив крышу дворца, взорвался, разметав на куски охрану оцепления юнкеров. С этого краткого мига колесо истории пошло прямо противоположным путем, совершив оборот вокруг своей оси. Октябрьская революция свершилась, но она произошла не по тому плану, привычному истории человечества. Таким образом, следует читателя подвести к определенному свершившемуся факту, а именно – сместившееся в противоположный вектор времени альтернативное пространство дало совершенно новый виток эволюции человеческой истории планеты. Ленин в этом параллельном измерении не был безусловным лидером большевиков. Революция была совершена под руководством и предводительством Троцкого. Гражданская война, начавшаяся вскоре после захвата большевиками власти, потекла абсолютно иным руслом, совершенно не похожим на ту войну с белыми полками, какую принято считать в истории. Деникин, Юденич, Колчак и Врангель прошли незамеченными как стратегические полководцы своего времени. Колчак не стал единым верховным правителем державы. Вся история молодого советского государства пошла совершенно иным путем, оставив за собой иные события, иные даты, сражения и события. А между тем, где-то на задворках Российской империи, в одном из уездных городов Приволжской возвышенности, трое революционеров пробирались в темноте к намеченной цели захвата оружейного арсенала. Вот что там произошло. «Посвети фонариком», — обратился Семенов к шедшему рядом товарищу. Темень была такая, что на расстоянии вытянутой руки невозможно было разглядеть собственные ладони. Они уже полчаса пробирались сквозь заброшенный громадный пустырь, раскинувшийся за городом еще со времен его возведения в царской России. Эта обширная и, казалось, нескончаемая пустошь давно предполагалась городскими властями под застройку, но время шло, и до пустыря никак не доходили руки. Со стороны города к нему примыкала огромная мусорная свалка, а с противоположной стороны пустошь была обнесена большим сосновым лесом, ходить в который считалось нецелесообразным. В лесу промышляли банды сбежавших накануне революции уголовников, и через пустырь городской управе можно было добраться только на конной тяге, да и то днем. Ночью в эту местность никто не отважился заходить. Управа и жандармерия с арсеналом оружия находилась на краю пустыря, с противоположной стороны от самого города. Туда-то сейчас в темноте ночи и направлялись трое уцелевших после облавы большевиков. Луна попеременно заходила в тучи, и от этого пустынная местность с чахлым кустарником казалась еще более мрачной. Дул пронзительный ветер, где-то выли собаки, озябшие и замерзшие три зыбких силуэта, пробираясь по едва заметной тропинке, внезапно наткнулись на какую-то черную громаду, темнеющую на фоне неба у них на пути. Когда подошли вплотную, Семенов взял из рук товарища фонарик, осветив узким лучом то, что предстало перед ними. Необычайных размеров свежий холм из вывороченной земли возвышался над их головами, а рядом в пустоте образовавшегося провала в луче фонаря блеснуло что-то похожее на металлическую стену, уходящую в глубину развороченной воронки. Очевидно, какой-то неизвестный оползень, произошедший накануне, обнажил внутренности подземелья, выставив наружу свои глубинные пустоты карстовой пещеры. «Этой насыпи раньше не было», – озадаченно протянул в темноте голос. «Сколько себя помню, тут не производились никакие копательные работы, да и каким огромным должен быть механизм, чтобы выкопать такую внушительную яму?» «Вот незадача», – отозвался второй голос. «Тут революционный переворот на носу, а городское начальство наконец удосужилось здесь что-то построить. Не вовремя взялись, братцы, не видать вам теперь ни дворцов очередных, ни хором, ни палат». «Тише вы!» – осадил товарищ Семенов. «Если насыпь и провал свежий, то поблизости могут быть сторожа, возможно, оставили охрану, чтобы не растащили по кускам эту непонятную стену. Смотрите, как блестит в луче фонаря». Они опустились ниже и почти отвесно заглянули в темноту провала. Как и 100 лет назад, когда такое же смещение геологических пластов обнаружил Морис, тамбур-мажор 2-го полка маршала Груши, так и сейчас один из троих поднял подвернувшийся под руку камень, кинув его вниз. Послышался характерный звук металла, камень отскочил и пропал в черноте. Вот тут-то и произошло то непредвиденное событие, заставившая троих революционеров полностью изменить ход своей судьбы. Послышался гул скрытых в бункере приборов. Прошла волна вибрации. Внезапно один из пластов вывернутого грунта пришел в движение, сместился в сторону и сполз, накрыв собой чахлый выцветший кустарник. Рвануло стремительным порывом ветра. Промчался небывалой мощности вихрь, всосав в себя три сгорбленные под порывом фигуры. Семенова протащила по земле, скрутила в узел, швырнула в раскрывшиеся лепестки раструба воронки и поглотила вместе с остальными. Это длилось несколько секунд. Конусообразный туннель, вытянувшись горизонтально из совершенно пустого пространства, обволок их своей чужеродной материи, закрутился спиралью и пропал. Точка сингулярности блеснула на фоне вышедшей из туч луны, растворилась в воздухе, исчезнув таким же образом, как и сам туннель. Трое большевиков перестали существовать в этом измерении, их унесло в совершенно иное пространство параллельного мира. Вместо них раструб тоннеля выплюнул на подмерзающий грунт какой-то непонятный предмет плоской овальной формы, похожий на хоккейную шайбу. Это было изделие грядущих веков. Пробегавший мимо бездомный тощий пес принюхался к предмету, с некоторой опаской схватил его зубами и последовал дальше, абсолютно не осознав только что произошедшего. Параллельное пространство альтернативного мира продолжило свое существование на планете Земля. Глава 7. Измерение 7. Великая Отечественная война. Приволжская возвышенность. Вторая четверть 20-го столетия. 16 часов 48 минут по местному часовому поясу Земли. Третий сегмент параллельного пространства. Степан Рассохин, командир второй летной эскадрильи, отцепив ларингофон и сняв шлем, выпрыгнул из кабины небольшого истребителя И-16. Взглянув в облачное небо, недовольно покачал головой, проклиная про себя плохую нелетную погоду. Сегодня немцы не особо бомбили прилегающую к городу местность, да и сам город не пострадал. Однако догнать юнкерса Рассохину и его группе так и не удалось. Пару десятков бомб те все же успели скинуть на склады продовольствия, захватив взрывами сразу несколько железнодорожных составов. «Где Серов?» – подскочил к нему механик, пожилой, но увертливый Курилин. «Он шел за вами». «Я его потерял из виду еще при подлете к аэродрому», – чертыхнулся Рассохин. «Помчался преследовать запоздавший юнкерс, а на меня навалились сразу два мессера. Еле отбился. Спасибо Кубанскому». Он махнул приветливо рукой вылезающему из второй машины пилоту. Рядом уже приземлялся третий. Оставался Серов, но в небе они его не видели. Спустя минуту все трое летчиков сгрудились вместе и с нарастающим волнением бросали взгляды в небо, где по-прежнему было пусто. «Черт его возьми!» – выругался Рассохин. «Приказывал же ни в коем случае не преследовать одиночные машины. Это может быть их стратегической ловушкой». «Немец не дурак. Заманивает юнкерсом в облака, потом, откуда ни возьмись, наваливаются мессершмитты, чтобы им пусто было». Группе летчиков уже подбегали механики, ныряя под фюзеляжи, осмотреть и проверить повреждения после боя. Скинув на ходу фуражку, ковылял тучный немолодой командир авиаполка Ховрин. «Где Серов?» – еще издали прокричал он. «Почему не пошел на посадку?» Рассохину только оставалось пожать плечами. Когда полковник приблизился, отдуваясь и ругаясь, на чем свет стоит, капитан отчитался. На инструктаже было строго обговорено не отделяться от группы и не преследовать одиночные машины. Очевидно, в пылу боя Серов забыл данные всем указания и стал преследовать отделившийся юнкерс. «А вы-то что? Почему не помогли?» Вперед выступил Заречин, пилот третьего И-16. «Мы приняли бой. Сразу 12 мессеров вынырнули из облаков. Ничего не оставалось, как атаковать в свою очередь. Я видел машину Серова. Юнкерсы почти не отбомбились, скинув несколько бомб на железнодорожные составы. Один из них якобы запоздал, отстав от группы. Вот Серов и погнался за ним. В разгар боя мы ничего не успели предпринять. Отбив атаку и подстрелив 4 мессера, упавших в поля, мы потеряли его из виду. Капитан кружил еще несколько минут, но запас топлива был на исходе. Связь с ним тоже пропала». Рассохин стоял молча, чувствуя некоторую вину, что его подчиненный ослушался приказа. Такого прежде никогда не бывало. Серов, как летчик, был весьма дисциплинированным и отважным бойцом. Только избыточное искушение могло бросить его вперед на одинокий самолет противника. Десяток человек, задрав головы, продолжили смотреть в облачное пустое небо. Механики уже заправляли машины для следующего вылета. «Перекурим и поднимемся искать», подвел итоги Рассохин. «У него запас топлива на нуле, возможно, где-нибудь и спланирует в полях». «Вот уж я врежу ему, мать его, в пень», выругался полковник. «Как найдете, немедленно дайте знать. Не хватало еще потерять летчика и машину в такой безобидной, казалось бы, ситуации. На гауптвахту отправлю, как появится». «По машинам!» Спустя несколько минут, когда баки были заправлены, раздалась команда Рассохина. Три истребителя И-16 взмыли вверх и взяли курс на далекие поля, примыкающие к ветке железнодорожного узла. Связи с Серовым по-прежнему не было. Шел август, месяц 1943 года альтернативной истории Земли. Вот-вот должна была начаться эпопея Курской дуги, наступление Советской армии, битва под Прохоровкой, знаменитое сражение и падение Гудериана как полководца. Отныне будет известен маршал Конев, но она, эта битва, не начнется. В этом измерении третьего сегмента ее не существовало. Серова подобрали в поле километрах в 30 от аэродрома. Завидев издалека в небе родные машины, он принялся отчаянно махать красным шарфом, который ему связала на зиму Соня, девушка из эскадрильной столовой. Она давно была к нему неравнодушна, и экипажи Ишаков, как любовно пилоты называли свои машины И-16, зачастую прятали улыбки, когда Соня, подавая обед или ужин в жестяных мисках, непременно заливалась смущенным румянцем, завидев входящего в столовую Серова. Однако сейчас Серову было не до Сони. Миновав бугор, он пошел в пике, теряя высоту к железнодорожной ветке, проложенной всего несколько дней назад. Бой был тяжелым. Рассохин со своим звеном из трех ишаков попытался отвлечь мессеров на себя. Чем выше они поднимались, тем шире раскрывались под ними просторы полей и прилегающего озера. Началось с того, что они успели пробить трассирующим пулеметом обшивки немецких машин. Идя на бреющем полете, Заречин и Кубанский свернули направо, дав возможность Серову укрыться в кустах. Немецкие асы не поняли их маневра, а Рассохин был уже наготове спланировать к Серову. Там-то его он и забрал под прикрытием своих товарищей. Юнкерсы шли на высоте 3000 метров, и еще выше их параллельным курсом шли охранявшие их мессершмитты. Они кружились беспорядочным клубком, видя гибель двух юнкерсов, но не видя звена Рассохина. Бой был неистовый и стремительный. Положение всех самолетов менялось каждые 2-3 секунды. Кубанский нырнул под мессер, прошил его трассирующей лентой пулемета, и тот, не успев катапультироваться, врезался в землю. Заречин, промчавшись мимо, успел заметить удивленное лицо геринговского аса. Этот вражеский пилот так и не успел выпрыгнуть с парашютом. Воздух тяжело вздрогнул, прошла волна акустической вибрации. «Забираем Серова!» – кричал ведомый Рассохину. «Я спланирую на поле и подхвачу его. Прикройте от мессеров!» Спустя несколько минут воздушного боя, когда грузные юнкерсы, испугавшись ишаков, отвалили в сторону, Рассохин на своей машине спланировал в поле, подхватил бегущего Серова, взмыл в небо и под прикрытием Заречина с Кубанским направил свой самолет в расположение аэродрома. Бой был закончен, Серов остался жив, а там его уже ждала в столовой Соня. Непредвиденный и рискованный маршрут Серова озадачил всех, кто находился в столовой. Соня принесла в мисках борщ и, как всегда, смущенно улыбнулась Серову. Она уже знала его одиссею, его бой и спасение звеном Рассохина. Сидя за общим столом, летчики сразу нескольких эскадрилий полковника Ховрина наперебой обсуждали исход операции. В общем-то, если посудить, намеченное им задание было выполнено. Асы Геринга не сумели подобраться к железнодорожному узлу, скинув в попыхах свои бомбы где-то в полях, еще на подступах к городу. Ховрин был доволен. Грозившая Серову гауптвахта была отложена на неопределенное время, тем более, что предстояли новые вылеты. В авиаполк Ховрина ожидали поступления новых боевых штурмовиков, ничем не уступавших поступившим недавно в немецкую армию Фоке-Вульфам. По этому поводу Серов, как всегда ухаживающий за Соней, продекламировал ей свои новые стихи, написанные специально для нее. Лежа по ночам с фонариком под одеялом, он непременно посвящал ей те или иные строки, пока на соседских койках отдыхали его сослуживцы. А вот и теперь, остановив задорно Соню, разносившую на подносах ужин, он, косясь на товарища озорным взглядом, выдал в пространство столовой. «Сонечка, светочей моих, раз уж мне не суждено отсидеть на губе за свое дерзкое поведение, позволь, так сказать, прочесть тебе то, что успел написать накануне ночью». Соня ахнула и зарделась густым румянцем, едва не уронив поднос на колени вновь пришедшему пилоту. Все весело рассмеялись, а Серов меж тем начал. «Баллада о верности». Он многозначительно обвел притихших товарищей взглядом, давая понять, что сие творение будет полностью посвящено своей избраннице. Девушка села на скамью рядом с пилотами, сложила натруженные руки на фартуке и приготовилась слушать. Все знали, что Серов писал не дурные, но зачастую печальные стихи, от которых у Сони порой навертывались на глазах слезы. Так, собственно, произошло и сейчас. «Итак», — продолжил он, «сегодня ночью мне приснился сон. Зима, и от мороза стыли вены, шел белый снег, как никогда, и слезы превращались в капли пены и падали на снег кусками льда. У старого заброшенного храма, что в городе на площади стоял, старик замерзший на снегу лежал среди мусора и брошенного хлама. и колокол церковный наверху молчал, и там же у замерзшего старца слепая бабушка прижалась у калитки, и ветер с изможденного лица в предчувствии уж скорого конца срывал ей шарф от слез соленый липкий. Мне снился сон, она крестилась, стоя у ворот, голодная просила хлеб в надежде, и в порванной поношенной одежде, прикрыв дрожащую рукой рот, пыталась плач свой подавить, как прежде. Мне снилось, как под шум колес слепая руку на весу держала, рука от старости и холода дрожала, она ждала, что кто-нибудь поднес, да нет, лишь только кошка рядом пробежала. Отчаявшись, она легла у тела и обняла уже холодный труп. Толпа, собравшись, быстро поредела и тихо разошлась, кому какое дело. Приедет скоро и в морг их увезут. Всю ночь лежала и совсем остыла заброшенная пара на снегу. И девушка, что проходила мимо, с тоскою в сердце камень положила. Я это в памяти надолго сберегу. Да будет так, да будет им достойная могила. Серов помедлил немного, в столовой стояла благоговейная тишина. Затем закончил. Такой вот сон. Забытая тоска холодной болью сердце поглощала, на месте поутру толпа уже скучала, и только старая могильная доска об этом сне печально возвещала. Он умолк. Соня, всхлипнув, бросилась к нему на шею. Послышались грустные вздохи сидевших рядом пилотов. Вошедший в это время в помещение полковник Ховрин, прослушав, очевидно, все произведение целиком, весомо предложил. «Скорее это больше не к Соне относится, а ко всем жителям блокадного Ленинграда, только недавно прорванного нами. Как считаете, товарищи летчики, опубликуем эту балладу о верности в дивизионной газете, а там и до фронтовой дойдет?» Кругом послышались возгласы приветствия, все наперебой старались поздравить Серова с замечательными строками, а он, растерянный и обескураженный, никак не мог взять в толк, отчего его, в общем-то, посвященные Соне стихи так бурно приветствовали все пилоты авиаполка. Писал-то он эту балладу для Сони, а вышло, что она теперь будет посвящена всему блокадному Ленинграду. «Чудеса, да и только», — подумал он, тем не менее принимая поздравления. Место гауптвахты, предназначенное ему за невыполнение приказа, он умудрился еще и стать на некоторое время известным в дивизии поэтом. «Такова вот селяви», как сказал бы Кубанский. Когда полковник ушел, страсти поутихли и столовая опустела, Серов остался за столом с Зареченным, Кубанским и Рассохиным, командиром звена. Соня убирала посуду, тайком смахивая слезинки. Пилоты разошлись по своим землянкам на отдых, на длинном столе чадила керосиновая лампа. Все притихли, думая каждый о своем. Где-то прошмыгнула кошка, в моечной гремели мисками две женщины, перемывая посуду. Подметя пол, Соня устало примостилась к плечу Серова. Тот вертел в руках какой-то непонятный круглый предмет, похожий на черную хоккейную шайбу. Без интереса, посматривая на этот предмет, Кубанский поинтересовался. «Все хочу спросить у тебя. Сколько не увижу по вечерам, ты все время крутишь в руках эту кругляшку. Хоть бы раз сказал, что это такое». Заречин поддержал его, в то время как Рассохин просто смотрел отсутствующим взглядом на огонь лампы. Свет в целях маскировки не включали. Где-то вдалеке был слышен гул артиллерии, иногда близкий, отчего в моечной начинали звенеть алюминиевые ложки и миски. Соня тоже заинтересовалась предметом, прижавшись ближе к плечу своего возлюбленного. «А черт его знает», – задумчиво ответил Серов, улыбнувшись Соне. «Эту вещицу передал мне по наследству мой дед. Он рассказывал, как однажды, еще во времена революции, приблудившийся к нему пес принес в зубах этот непонятный предмет, да так и оставил его у деда. Что было с ним делать и что представляла собой эта вещица, дед не знал, но берег с тех пор, пока через отца она не перешла мне в руки. Отец держал ее как память о деде, собака померла еще при нем, и откуда она притащила непонятный предмет, так и осталось для отца загадкой. С тех пор и таскаю его с собой, вроде как талисмана, он на удивление легкий, состав сплава неизвестен, и, разумеется, никакая это не шайба». Рассохин только сейчас начал прислушиваться к разговору, очевидно, перед этим занятый какими-то своими мыслями. Взглянув в тусклом мерцании лампы на предмет, попросил: «Ну-ка, дай взглянуть». Взяв из рук Серова круглую плоскую вещицу, он приблизил ее к лампе, принявшись вертеть в разные стороны. «Действительно легкая, как перышко. Говоришь, что никто не знал о ее предназначении еще со времен твоего деда? Да, ни он, ни отец, ни я. А как она попала к деду? Я что-то пропустил». По рассказам деда, в то время, когда в Петрограде совершалась революция, он жил возле Приволжской возвышенности и состоял в партии большевиков. В его городе тоже готовился переворот, целью которого был захват оружейного арсенала. Но отправленная туда группа так и не вернулась. А спустя несколько дней, когда власть уже полностью перешла в руки большевиков, к нему домой приблудилась какая-то тощая собака. Она была голодна, и он ее накормил, заметив при этом в ее зубах этот плоский предмет. Поначалу посчитал, что это какая-нибудь усовершенствованная мина, но вскоре понял, что такого материала, из которого шайба была изготовлена, попросту еще не существует в природе, поскольку дед был неплохим инженером, разбирался в различных сплавах. Сколько он не пробовал ее разобрать и добраться до внутренности, ничего не выходило. Собака прожила до старости и умерла вместе с дедом. Перед отправкой в летное училище отец передал эту вещицу мне. Вот и таскаю ее с собой в качестве памяти. «Талисмана?» «Так точно. Помогает при вылетах», — смутился Серов. «В этой вещице есть какая-то притягательная сила, что ли?» Соня прыснула в платочек, но виду не показала. У каждого летчика, насколько она знала, присутствовал какой-нибудь личный оберег. У Рассохина это был медальон с портретом жены и маленькой дочурки. У Кубанского – оловянный браслетик. У Заречина – непременная пачка папирос, которую он никогда не открывал, и за давностью вылета превратившаяся уже почти в комок пожелтевшей бумаги с твердым, спрессованным табаком. Однако никто и не думал никогда шутить по этому поводу, поскольку каждый верил в свой оберег по-своему. У нее у самой в тумбочке у кровати всегда лежала фарфоровая статуэтка маленькой ящерки с бисерными глазками, тоже доставшаяся ей от деда. «И ты не пробовал ее открыть?» — крутя в руках вещицу, переспросил Рассохин. «Пробовал?» – отмахнулся Серов. «Все напрасно. А ведь вы заметили, что по краю овальной грани там идет едва заметный шов. Круглый предмет начал переходить из рук в руки, пока не оказался у Сони. Каждый летчик достал свой собственный амулет и принялся рассказывать его историю. Все увлеклись настолько, что поначалу не услышали испуганный вскрик девушки, продолжавшей рассматривать непонятную вещицу. Каким образом это у нее получилось, впоследствии никто не мог толком вспомнить. Единственное, что отложилось в памяти, это как Соня чересчур уж близко поднесла шайбу к огню лампы, пытаясь разглядеть шов, пока остальные показывали друг другу свои обереги. Услышав ее вторичный возглас, пилоты все разом обернулись к ней и замерли от изумления. Непонятно, откуда нахлынул вдруг слепой, беспричинный страх. Он лился в потоке лунного света, проникавшего в окна, внедрялся в сознание и обволакивал их своей тотальной паникой. Грудь сдавила, воздух пропитался какими-то испарениями, прежде неощущаемыми организмом. Что-то чужое и неуловимое пыталось проникнуть внутрь извне, как путник дождливой ночью стучится в запертую дверь. Сердце на миг замерло, а уже через секунду черная пелена поглотила все помещение столовой. Гул взрывов стал ближе. Уронив шайбу на пол, девушка с испугом отпрянула, вжавшись в плечо Серова. И было отчего. Предмет, еще недавно считавшийся оберегом ее возлюбленного, внезапно засветился в темноте, издавая изнутри какое-то слабое свечение, похожее на светящихся в ночной мгле светлячков. Первым пришел в себя Рассохин. Отстранив остальных, он подтолкнул носком сапога предмет в центр столовой, и все застыли, оцепенев от непонятного нахлынувшего страха. Теперь светилось все просторное помещение столовой. По стенам плясали блики каких-то призрачных теней, свечение распространилось и до моечной, откуда в испуге высунулись лица двух перепуганных женщин. «Это еще что такое, мать его, в пень?» – попытался ругнуться Заречин. А между тем, все более разрастающееся свечение уже захватило почти всю столовую, расползаясь по стенам, полу, потолку, обволакивая скамьи, столы и прочую нехитрую обстановку. «Скорее к окнам!» – закричал Рассохин. «Светомаскировку немедленно!» Кубанский с Заречным бросились опускать темное одеяло, а Серов продолжал сжимать в объятиях дрожавшую Соню. Вот тут-то, собственно, они и увидели это. Рассеявшийся по всем углам свет внезапно начал превращаться во что-то неведомое, непонятное их разуму. Летчикам, разумеется, было невдомек, что сейчас перед ними разворачивается самая настоящая голограмма, абсолютно еще недоступная их современной технологии. Пляшущие тени на стенах сместились в сторону, приобрели облик объемного трехмерного изображения и перекочевали внутрь столовой, заполнив собой всю внутренность просторного помещения. Женщины из моечной заголосили от испуга, спрятавшись назад за перегородку. Все сидящие за длинным общим столом оказались внутри разворачивающейся гигантской панорамы, которая, подобно спирали, начала крутиться вокруг своей оси, напоминая раструб воронки. Соня вскрикнула, ее обволокло какими-то эфемерными картинами, назначения которых она совершенно не понимала. Заречин принялся вертеться вокруг себя, пытаясь ухватить руками проносящееся мимо изображение, но только хватал пустой и тягучий воздух. Кубанский вскричал, да так и застыл в испуге с высоко поднятой в руках табуреткой. Один лишь Рассохин не потерял присутствие духа, словно уже ожидал нечто похожее. Кругом крутились рукава спиральных галактик, звездных скоплений, отдельных планет. Рядом с Зареченным возник огромный светящийся шар Солнца, а через тело Кубанского буквально насквозь промчался по орбите величественный Юпитер. По правую сторону от Рассохина угадывался красавец Сатурн со своими узнаваемыми кольцами. Сам Серов, находясь в Соне в центре вращающейся воронки, был окружен шаровыми скоплениями звезд, туманностями и галактиками неизвестных ему названий. Зрелище разворачивалось настолько грандиозное, что четверо летчиков с испуганной девушкой оцепенели на месте, не в силах двинуться в сторону. Никто из них, разумеется, не был столь силен в астрономии, чтобы угадать, что им показывают строение Вселенной. Затем голограмма сменилась картинами каких-то призрачных городов, висящих в воздухе над поверхностью Земли. Эти прекрасные величественные жилые комплексы с немыслимой восхитительной архитектурой, казалось, парили в пространстве, оставляя внизу под собой зеленые массивы парков, аллей, скверов, фонтанов и целых островов буйной растительности. Среди величественных насаждений бродили какие-то причудливые животные, в небе проносились чудные летающие машины, совершенно не похожие на знакомые им самолеты. Прогуливались безмятежные веселые люди в воздушных одеяниях, похожих на прозрачные туники. Все дышало теплотой и спокойствием, отчего у Сони на глазах навернулись слезы. Было ощущение полного покоя, и даже отдаленные гулы артиллерии за окнами столовой, казалось, притихли перед столь величественной развернувшейся панорамой. «Что это?» – запнулась Соня. Луч вектора, рассеивающийся конусом к потолку и заполнявший своим трехмерным изображением всю столовую, исходил как раз из той круглой коробочки, что лежала сейчас в центре помещения. Кругом вертелось, кружилось и вращалось немыслимое количество картин, сменявших друг друга с неимоверной быстротой. Это было похоже на убыстренную съемку какого-то кинофильма, только более чудовищного в своей красоте и грандиозности масштаба. Это была технология будущего. Мелькнули картины окончания войны, в которой фюрером Третьего рейха был не Гитлер, а его ближайший соратник Борман. Именно Борман был в этом измерении предводителем партии нацистов, которых разбили на голову под стенами Рейхстага. Тут скачка истории в противоположную амплитуду временного континуума не произошло. Разница была только в Гитлере и Бормане. Благодаря эффекту бабочки эти два, по сути, свои фюрера просто поменялись местами в альтернативной истории человечества. Летчики завороженно обводили вокруг себя ошалелыми взглядами проносящиеся сквозь них изображения. Парад Победы у стен Кремля, правление Сталина, после него Булганина, не Хрущев, полет в космос не Гагарина, а Титова, вместо Армстронга на Луне космонавт Алексей Леонов, вместо Брежнева Косыгин, вместо Олимпиады 80 в Москве Всемирная спартакиада. Перестройка Горбачева в этом альтернативном мире была заменена историческим ходом событий совершенно иного направления. Развала СССР в Беловежской пуще здесь не было. Виток этой параллельной реальности вывел на театр истории абсолютно другие события, лица и прогресс цивилизации. Летчики видели, как перед ними и сквозь них промчались сразу несколько десятилетий совершенно иного развития планеты. Но они-то, разумеется, не знали всего этого, что должно было произойти в их реальном мире после окончания войны. В их понятии Гитлер по-прежнему являлся фюрером нацистского государства, и они с крайним изумлением наблюдали парад победы, которому только будет суждено сбыться в будущем. Напрасно они пытались угадать хоть дальнейшие истории человечества. Когда картины панорамы сменились на воздушные, парящие над землей жилые массивы городов, Рассохин, наконец, понял, в чем дело. «Нам показывают грядущие века», – воскликнул он торжественно. Наступила кратковременная пауза. Никто вначале не понял его слов. Кругом продолжала крутиться спираль, всех влекло внутрь какой-то подозрительной силой, словно всасывало гигантским пылесосом. Воздух, до этого тягучий и вязкий, постепенно разрядился, откуда-то запахло озоном, гул взрывов за окном прекратился. Женщины в моечной замерли на месте, не решаясь выглянуть наружу. Соня в объятиях Серова нервно обратилась к командиру. «Кто показывает, какие грядущие века?» Изрядно напуганная, она никак не могла прийти в себя после столь чудовищной и грандиозной красоты. Рассохин не успел ответить. Все, что произошло потом, никто из них не вспомнил. Дверь в столовую внезапно раскрылась, в темноту помещения ворвался луч коридорного света, и на пороге возник командир авиаполка Ховрин. Раздался оглушительный хлопок, словно в пустоте вакуума лопнул огромный пузырь. Панорама голограммы в мгновение ока свернулась в некое подобие узла, превратилась в блеснувшую точку и, оставив после себя тонкую лазерную полоску, исчезла внутри круглого плоского предмета. Он так и остался лежать посреди помещения. Все, что успел краем глаза выхватить из темноты Ховрин, это последний прощальный блик исчезнувшей голограммы. Полковник так и не понял, что именно произошло. Заметив перепуганные, ошеломленные лица своих подчиненных, он невольно изменился в лице. «Что это у вас так темно? Артобстрел прекратился, можно включать свет. В коридоре уже горит. Засиделись после ужина. Не забывайте, завтра с утра на вылет. Нужно штурмовать немецкие фоки-вульфы». И осекся. К нему со всех сторон бросились женщины и Соня. Вот, собственно, и все. Что происходило затем в помещении столовой, история, к сожалению, умалчивает. Она уже сделала виток в совершенно ином альтернативном направлении. Начиная с этого мгновения, третий сегмент инородного пространства продолжил свое существование на планете Земля. А это означало, что история человечества отныне совершит еще один, уже последний, восьмой переход в альтернативный мир. И вот как это произойдет. Глава 8. Измерение 8. Грядущие столетия. Приволжская возвышенность несколько веков спустя. 18:23 по новому часовому поясу Земли. Планетарный комплекс архива литературного наследия человечества. «Начнем с того, Орлов, что твоя и Казанцева группы задержались в триасовом периоде, когда уже все наши сотрудники покинули котлован». Голос говорившего был слегка резок, но командир десантного отряда «Орлов» был готов к этому неприятному разговору еще заранее. Сейчас «Орлов» находился в подземном бункере одного из форпостов последних очагов цивилизации, расположенного на одном из островов Полинезии. Архив литературного наследия человечества, иными словами ILNC, сокращенно, располагался на соседнем острове Архипелага, откуда из такого же подземного бункера была налажена связь, представляющая собой уже давно знакомую Орлова голограмму. Говоривший с ним главный советник архива находился тут же в помещении, вибрируя прозрачным аватаром в воздухе, словно зыбкая туманная дымка. Орлов стоял перед изображением голограммы на вытяжку, как и подобает стоять подчиненному перед столь важным лицом. Главный советник АЛНЧ был его непосредственным начальником, если не считать бригадира или научного сотрудника, руководившего всеми высадками в различных исторических эпохах планеты для создания котлованов, где были спрятаны бункеры с литературным наследием человечества. Полинезийский архипелаг, несколько островов в Индийском океане, да, пожалуй, небольшая огражденная торосами местность ледяной Антарктиды – вот и все оставшиеся места, где еще могли существовать оставшиеся обитатели человеческой цивилизации. После великого катаклизма, посетившего планету несколько десятилетий назад, эти разрозненные группы людей в подземных бункерах – вот все, что осталось от некогда могучего человечества. Давно канули в десятилетиях времена, когда цивилизация Homo sapiens была единоправным хозяином Земли. Патогенная форма жизни, захватившая планету, начисто истребила человечество как биологический вид, упустив тех немногих, что успели скрыться в подземных бункерах. Сейчас на поверхности Земли ничего не существовало – ни деревьев, ни травы, ни животных, ни рыб, ни птиц. Земля представляла собой сплошной голый кусок камня с песками, скалами, безжизненными океанами, реками, озерами и пустым в вышине небом. Маленькие искусственные оазисы растительности, весь генофонд животного биома планеты, уцелевшие и сохраненные экземпляры птиц, зверей, рыб, насекомых, а также злаков, овощей, белковой пищи в виде домашнего скота, были сейчас размещены в огромных резервуарах и амфитеатрах под землей, где наравне с ними находились жилые бункеры оставшихся представителей человечества. Именно такую удручающую и унылую картину так любили описывать авторы-фантасты, так называемые приверженцы жанра постапокалипсиса. Сейчас на поверхности планеты существовала не углеродная форма жизни, а кремниевая. И вот как, собственно, это выглядело. Орлов приготовился выслушать не только упреки и укоры от главного советника, но и его лекцию, которую тот любил высказывать по любому поводу своим сотрудникам, оставшимся в подземельях. Все знали эту причудливую привычку своего начальника. Делать было нечего, приходилось слушать в сотый раз. С позволения советника Орлов умостился в глубокое, парящее в воздухе кресло без ножек и приготовился к лекции. По всему периметру помещения располагались своеобразные ниши, в которых вибрировали в воздухе такие же аватар-голограмм его коллег по работе. Рядом с Орловым, зыбкими, дрожащими в пространстве силуэтами, парили аватары бригадира и командира взвода Казанцева. С ними он не раз высаживался в различных эпохах планеты, где оставляли под землей огромные бункеры с библиотеками всех времен и народностей. Это было необходимо, чтобы донести до предков все литературное наследие угасшего человечества. После того, как в свое время группа ученых объявила, что сумела проколоть пространство в иные измерения, такие высадки стали возможны во всех эпохах, включая и тот, Триасовый период, где один из его сотрудников каким-то образом умудрился пронести сквозь сканеры маленькую жужелицу. Сработал всеми известный эффект бабочки. Что произошло с планетой далее, было описано выше. Пока же, приготовившись к нелицеприятному разговору, Орлов вынужден был прослушать вначале лекцию, а уж потом выслушать вердикт. Меж тем главный советник продолжил, обращаясь сразу ко всей аудитории. «Следовало бы начать с того, что есть одна вещь, которая объединяет нашу ДНК, алмаз и, скажем, резиновую игрушку. Они все сделаны из углерода. Углерод – самый распространенный элемент во Вселенной. На Земле это также основной строительный блок всей биологической жизни. Но, как оказалось, есть еще один элемент, способный поддерживать инородную форму жизни, обходящуюся без воды и кислорода. Это кремний. Мало того, что кремний химически похож на углерод, он также входит в список самых распространенных химических веществ, найденных во Вселенной. Потенциально кремний стал тем строительным материалом для существования инородной материи, что развелась на Титане, спутнике Сатурна. Атмосфера там благоприятствовала возникновению чужеродных микроорганизмов на основе кремния. Она состояла на 95% из азота и на 5% из метана. Органическая жизнь титана на основе кремния не нуждалась в воде. Вместо этого она использовала жидкий метан в качестве галактического эликсира для своего существования. Недостаток кислорода даже помогал подобной форме жизни, и поскольку кремниевая бактериальная жизнь постоянно нуждается в нагреве, а на титане его нет, то эта чужеродная субстанция каким-то образом преодолела космическое пространство между орбитой Сатурна и Земли. В один далеко не прекрасный день, как вы знаете, патогенная форма жизни появилась в нашей атмосфере. Погибло и исчезло почти все живое на Земле. Болезнетворная для нас патогенная форма своим заражением промчалась по планете, вызвав настоящие великие вымирания всего животного и растительного биома Земли. Поверхность планеты опустела. Орлов и остальные сотрудники Всемирного архива все это прекрасно знали, поскольку в их памяти три поколения назад именно и случилась планетарная катастрофа. Все, кто успел уцелеть, сразу ушли в подземелья, где принялись собирать в хранилище все, что еще росло, бегало, плавало или летало на Земле. Этим занимались их отцы и деды, а с тех пор, как уцелевшие физики и химики смогли проколоть пространство-время, оставшемуся человечеству стали доступны перемещения в различные пласты исторических эпох. Вот тогда-то и возникла мысль собирать по всем уцелевшим библиотекам хранилища бесценных книг, чтобы оставлять их не то потомкам, не то предкам, смотря с какой точки зрения на это смотреть. Этими высадками как раз и занимались такие группы, как Орлова и Казанцева. Ими были оставлены хранилища архивов палеозои, мезозои, неолите, средневековой Руси в XIX и XX веках. Таким образом и выходило, что при всех высадках, начиная от Триаса, когда в реальный мир планеты попала мезозойская жужелица, история Земли пошла совершенно иным путем векторного развития. После сработавшего эффекта бабочки, посторонние и диковинные предметы, выпадавшие из тоннеля перемещений, находили неандертальцы, а точнее уже не совсем неандертальцы. Позднее Тыря в XIII веке, затем Морис в XIX и так далее, вплоть до бездомной собаки, после которой голограмму увидели летчики капитана Рассохина. Все, что произошло после кратковременного сбоя сканера в триасовом периоде, как раз и привело к такому альтернативному витку истории. «Вы знаете», — продолжал меж тем главный советник, — что эта чужеродная материя на основе кремния буквально за несколько лет завоевала всю нашу планету, опустошив ее до основания. Так вот, к чему я, собственно, собрал вас здесь, уважаемые коллеги. Мне стало известно, что благодаря нашим ученым, которые сумели проникнуть в одно из параллельных измерений, выяснилось следующее. Первое. Мы с вами живем в совершенно ином витке развития планеты, который не должен был существовать, если бы группа Орлова не задержалась в Триасе. Один из его сотрудников пронес в реальный мир некое насекомое, которое решило весь дальнейший ход истории планеты. Второе. Нашествие патогенной формы жизни с поверхности Титана не должно было произойти, поскольку планета без эффекта бабочки – шла бы своим собственным путем развития, не сделав при этом скачка в альтернативную сторону. И, наконец, третье. Ученые из бункера АЛН-Че, проколов вектор времени в параллельное восьмое измерение третьего сегмента, выяснили, увидев своими глазами, то будущее, которое ожидало нашу планету без этой пронесенной жужелицы. Иными словами, как существовали бы мы сейчас, если бы в Триасе не сработал этот пресловутый эффект бабочки. Они досконально записали виденные ими картины, так что при необходимости каждый может ознакомиться с файлами. Посмотреть, скажу я вам, будет на что. Аватар советника обвел взглядом вибрирующий в пространстве голограммы. Я пока достаточно ясно выражаюсь. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Изображение Казанцева слегка подернулось рябью, и голос в пространстве произнес. «Такое могло произойти с каждым. Группа Орлова последовала сразу за мной. Его сотрудник не виноват. Это могло случиться и с кем-нибудь из моего отряда. Та жужелица спокойно могла пролезть в любую часть обмундирования, что, собственно, и делали насекомые того времени. Вспомните, сколько сотен первобытных пауков, многоножек или скорпионов нам приходилось обеззараживать. Ортоплевры, магиневры, аномалокарисы – всех не перечислишь. Но однако всегда обходилось без эксцессов. А тут на тебе, не сработали сканеры обнаружения инородной жизни. Они фактически пропустили в наш реальный мир чужую форму, отчего и начался совершенно иной скачок истории планеты. Виноват не Орлов и его сотрудник, виноваты автоматы. Он немного помедлил. Или те инженеры, которые должны были следить за их рабочим состоянием. Таково мое мнение. Судить сейчас Орлова считаю бессмысленным. Не его это вина, и не того сотрудника. Повторяю, на его месте мог бы быть и я. Аватар Казанцева умолк. В соседних нишах послышался одобрительный гул. Прошло довольно много времени, прежде чем заговорил главный советник. «Хорошо. Посовещавшись с коллегами, наша комиссия пришла к выводу», – он сделал паузу, – «что группа Орлова ни в чем не виновата. Вы правы, это могло произойти с любым, кто находился тогда в котловане Триаса, с любым научным сотрудником». «Даже со мной», – вставил аватар бригадира раскопок. «Верно», – согласился советник. «Таким образом, обвинения в безалаберности с Орлова снимаются. Он может приступать к своим обязанностям». Казанцев и бригадир подмигнули своему коллеге. Орлов был уже готов к худшему, но тут же озарился улыбкой. Он в этом помещении был единственным, кто мог улыбаться не изображением, а самым естественным природным образом. Остальные находились кто где. Кто в бункерах Антарктиды, кто в подземельях архипелагов, кто под Уральскими горами или под пустынями Африки. «И завершая наше собрание», – провозгласил советник, – «предлагаю рассмотреть дальнейшие наши действия. А именно...» Он сделал эффектную многозначительную паузу. Наступила тишина. «Ученые предлагают заново посетить триасовый период, чтобы предотвратить проникновение жужелиц в наш реальный мир». Обрушившиеся после его слов овации, казалось, заполнили все помещение. Раздались возгласы радости. «Это возможно? Каким образом? Кто этим займется?» Аватар советника поднял руку, призывая к тишине. «Возможно, и притом прямо сейчас. В Триас отправятся все те, кто уже там побывал, в том числе и группа Орлова с Казанцевым. А чтобы вы не встретились сами с собой, туда отправятся и наши ученые. Они-то и проведут проверку сканера, в том числе и того сотрудника из группы Орлова». «Как это будет выглядеть?» «За несколько минут до прохождения через терминал обеззараживания они наладят рабочее состояние и самолично проверят обмундирование сотрудника группы Орлова. Таким образом, мы предотвратим проникновение жужелицы в наш реальный мир, тем самым не дав свершиться пресловутому эффекту бабочки. У меня все. Стартовать к высадке в Триас можно уже сегодня. Предлагаю заняться подготовкой к перемещению». Спустя несколько минут, когда технические детали высадки были обговорены, помещение опустело, и Орлов с чистой душой отправился готовиться к перемещению в мезозойскую эру. Восьмое измерение третьего сегмента вступило в последнюю фазу своего существования на планете Земля. Бригадир раскопок котлована, командир взводов Орлов и Казанцев с группами десантирования высадились в том же участке триасовых джунглей, что и прежде. С ними мезозой навестили четверо научных сотрудников АЛНЧ. Это произошло за несколько минут до свершившегося накануне инцидента. Прежние бригадиры рабочих и десантные группы, оставив бункер архива под землей, уже покинули карьер, так что новоприбывшим лишь осталось рассредоточиться по уже пустынной территории и занять охрану по периметру. «Смотри-ка! Даже мотки колючей проволоки забыли», — указал Казанцев Орлову, когда они укрылись в кустах, чтобы не пересечься с тем Орловым, который еще продолжал поджидать своего сотрудника. Раструб временного тоннеля свернулся в узел, всосал в себя последних покидавших Триас, и оба спецназовца увидели того парня, отошедшего в отведенное для нужды место. «Необходимо будет забрать эти мотки с собой», — тихо шепнул Орлов. «И все остальное, что в попыхах забыли в этой эпохе. Черт знает эти протоколы во времени. Не жужелица, так какой-нибудь мусор из наших веков может спровоцировать новый эффект бабочки. Поди потом разберись в этой чертовой квантовой физике». С Стараясь не шуметь, они наблюдали, как прежний Орлов поджидает у терминала обеззараживания своего младшего коллегу. «Забавно смотреть на себя со стороны», – толкнул Казанцев локтем Орлова. «Когда еще придется такое увидеть, верно?» Орлов и сам с изумлением смотрел на себя прежнего во все глаза. «Подмечаешь, хорошо ли выглядишь?» – пошутил Казанцев. «Наверное, такое ощущение, что смотришь на себя в режиме видеозаписи. Я сам себе тоже не нравлюсь со стороны, когда дома просматриваю семейные голограммы». Сотрудник меж тем сделал свое дело и, услышав оклик командира, поспешил к терминалу. Там-то его и встретили четверо ученых, появившихся якобы из рас роботоннеля. Прежний Орлов немного удивился, но, очевидно, решил, что эти парни из научного модуля что-то забыли здесь, вернувшись назад. Они ему так и объяснили. «Нужно проверить обмундирование вашего коллеги, особенно под сумок». «А что, сканеры не в состоянии этого сделать?» «Сканерами сейчас занимаются». Двое остались у подошедшего к ним десантника, двое исчезли внутри обеззараживающих кабин, откуда послышался гул заработавших приборов. Лазерные лучи на миг вырвались наружу, затем исчезли, и через минуту все стихло. «Наладили», — вышли оба ученых из терминала. «Все в порядке, можете проводить». Первые двое ученых меж тем вытряхнули из-под сумка на первобытную траву мелкую жужелицу, ничем не выказав свое волнение. Ни спецназовец, ни его командир Орлов так ничего и не поняли, шагнув друг за другом в переходный коридор кабины. Там их обдало обеззараживающей струей газа, лучи сканеров прошлись по одежде с обувью и, не выявив никаких присутствий народной белковой жизни, автоматически отключились. Путь в раструб временного тоннеля был открыт. Орлов со своим подчиненным направились туда, через секунду исчезнув в портале перемещения. «Вот и все», – хлопнул Казанцев своего коллегу по плечу. «Пора и нам отбыть в свои, так сказать, пенаты. Теперь нам предстоит подобрать все, что мы намусорили в других эпохах. Подробные указания получим от главного советника». Оба вышли из укрытия, махнув оцеплению свертывать свои позиции. Ученые уже отдали указание проверить здесь в Триасе каждую травинку, подобрав все ненужные этой эпохе предметы. Спустя пару часов, окинув поляну цепким взглядом, пришельцы из грядущих веков навсегда попрощались с мезозоем. В небе кружили птерозавры. Где-то у озера трубили какие-то чудные рептилии. Теперь группам зачистки, как стали отныне именоваться спецназовцы Орлова и Казанцева, предстояла нелегкая работа – посетить те временные промежутки исторических эпох планеты, где они успели наследить при раскопках котлованов. Прежде всего, им необходимо будет вернуться во времена неолита, ну а дальше уже по касательному вектору пространства временного континуума. Что ждет их, когда они после зачисток вернутся в свою собственную эпоху? Будет ли она такой, как прежде? Этого пока никто не знал. Во всяком случае, восьмое измерение третьего сегмента на время прекратило свое существование на планете Земля. Интересно, надолго ли? Эпилог. Вот, собственно, и все. Такой увидел автор альтернативную историю человечества и планеты Земля, если бы она пошла совершенно иным векторным путем благодаря эффекту бабочки. Можно было бы упомянуть времена Петра или Екатерины Великой, Чингисхана или Македонского, правление Сталина или Брежнева и так далее до бесконечности. Однако это заняло бы огромное количество страниц времени, поэтому ограничимся пока теми эпохами, что были описаны выше. Главная фабула романа так или иначе была высказана. Автор намеренно не коснулся библейской жизни и распятия Иисуса Христа, предполагая, что у читателя на этот счет будет свое собственное предположение. И это, в общем-то, правильно, поскольку у каждого существует свой личный взгляд на течение времени. Автор, например, увидел это именно так. А дальше решать вам. Встретимся в новом измерении.